Аудиокнига «Возрождение России». Глава «Как уничтожить государство». Давайте так построим наше исследование. Как вот если бы мы были высокопоставленными чиновниками ЦРУ, и нам поставили такое задание, когда был еще Советский Союз. Как уничтожить Советский Союз? Что бы вы сделали? Если глобально брать, то, во-первых, бы постарался дискредитировать ту идею, которая скрепляла Советский Союз. Ну, то есть, как вы и сказали, когда люди перестали верить в коммунизм, то как бы Советский Союз рухнул. Начинать с этого. Ну, а если говорить о конкретных шагах, то это разрушение государственной системы, в том числе силовых структур и так далее. Ну, и целью было бы, нет, одной из целей заставить ее работать в холостую. Разрушение, до полного маразма. Разрушение идеи, это мощно вы сказали. Но ведь есть люди, которые эту идею имеют и не собираются ее разрушать, и будут противодействовать. Каким образом можно идею разрушить? Легко сказать. Ну, да. И довести до маразма. Ну, так сказать, можно попытаться довести до маразма, но и у людей здравый смысл. Вот конкретные действия, вот какие вы предприняли? Конкретные действия? Да. Но, опять же, если глобально нейтрализовывать людей со слишком большой степенью здравого смысла, которые задумываются, в принципе, о том, что происходит вокруг, помимо своих насущных интересов. Вот, ну а если... Ну, давайте рассуждать логически. Потому что мы сейчас просто будем долго перебирать различные варианты. Да, давайте. Значит, если нам дана задача развалить Советский Союз, то мы, независимо от того, Советский это Союз или еще какая-то страна, должны составить модель государства, модель его главных функций и посмотреть, подумать, как можно эти функции разрушить. Логично? Совершенно верно, проанализировать систему противника. Значит, что такое государство? Сначала давайте ответим на вопрос. Сразу хочу сказать, что хочу напомнить. С моей точки зрения, характеристики нынешние всегда неполны, они ограничены и поверхностны. Почему? Потому что у нас материализм, который все описывает с точки зрения формы. Материя – это форма. Что получается? Мы даем характеристику государства, это есть территория, люди, объединенные языком и прочее, прочее. То есть это статичное неподвижное описание, которое, в котором лишено главное, нет описания функции и цели. Любая характеристика должна быть троична. Стиральная машина, это есть сначала физическая характеристика, как она выглядит, потом функция, как она работает, и потом цель, для чего она работает. Поэтому, в принципе, государство сначала для чего? Государство – это есть форма объединения людей для выживания и развития. Ну, моя, так сказать, формулировка. То есть, это цель. Дальше – функция. Как работает государство? На основе принятых законов и гарантов этих законов силовых структур. Есть конституция, есть уголовный кодекс. И дальше конкретно государство – это есть люди, у которых есть язык, территория и прочее. Вот тогда более-менее мы будем разбираться в том, что такое государство. Логично? Да. Потому что если у нас неправильный образ, то мы будем неправильно себя вести и будем делать ошибки. Вот, допустим, считается, нам все время пытаются доказать и объяснить, что народ управляет государством. Это ложь и липа. Народ никогда не будет управлять государством. Но к чему приводит вот такая вот ложная идея? Потому что человеку говорят, а вы знаете, ведь народ управляет государством. Он успокаивается. Только следует вопрос, а как это народ может? А через депутатов управляет. А, ну понятно, через депутатов. Ну хорошо. Все, человек больше ничего не делает. Не он управляет, а через депутатов. И человек в блаженном неведении незаметно становится рабом. А если ему объяснить, что государством управляют чиновники, люди, которые имеют деньги, власть, связи и прочее. И самое главное – это не понимать, что не народ управляет государством, а отдельные люди. И эти люди должны работать в интересах всего общества, а не в своих личных. Должны быть контролируемым народом. А раз они являются чиновниками, которые ответственны, то их нужно контролировать, они должны отвечать за свои действия, и вот здесь весь народ должен за этим пристально смотреть. То есть появляется совершенно другая схема развития государства. Такая, как в животном мире, где если самец промахнулся, акела промахнулся, то он смещается. То есть человек, стоящий в управлении государством, имеет огромные возможности, он должен иметь огромную ответственность. Иначе это как голова. Голова управляет всем организмом, но она с ним связана. Из-за своей ошибки должен пострадать и организм, и голова одновременно. А если голова может убежать за границу с деньгами, то тогда бедное тело. Ну да. Так что сначала нужно правильное, скажем так, понятие сформировать, а потом уже на основе этих понятий пытаться разобраться. И так нужно уничтожить государство. Итак, государство – это есть функция для объединения, спасения, развития людей. Но поскольку этой функции заведуют определенные люди, которые при власти, то именно разрушение государства – это разрушение структуры управления, в первую очередь. Логично ведь? Да, совершенно верно. Структура управления, так сказать, состоит из цели, какую цель преследуют те, кто находится у власти, и функции, как они все это реализуют. Значит, если у них цели не ясны, то функция будет барахлить. То есть, если у них цель, чем приземленнее у них цель, чем более эгоистично они себя ведут, тем, соответственно, это будет сказываться хуже на государстве. В советском... Да. Да, извините. Можем ли мы говорить, что формально цели тех, кто находится у власти, прописаны в Конституции нашей страны? Вот. Это должно быть. Но на самом деле этого нет. Конституция написана чисто материалистически, с моей точки зрения. И она, опять же, отражает интересы чисто формальные. То есть понятие развития, душа, нравственность. Я что-то не помню, что было в Конституции. И вы считаете, что если добавить в Конституцию такие понятия, это может изменить ситуацию в стране в целом? Да, я считаю, что это может изменить. Но это все равно, что человеку сказать, что есть Бог, и есть вера в Бога, и дать ему священные книги, это изменит ситуацию? Я думаю, изменит. Согласен, да. Так вот... Если говорить о плане Аля Даллиса, вот я долго думал, это подделка или реальный документ. Знаете, к какому выводу пришел? Действительно любопытно, да, очень любопытно. Ну, давайте рассуждать логически. Никогда ЦРУ, спецслужбы не будут писать, мы их обманем, мы погрузим, так сказать, их в безнравственность. Мы создадим им ложные цели. Документы так не составляются. Согласны? Возможно. Это литературный документ. Это сразу видно, просто чисто из анализа. А, понял вашу мысль, да. Поэтому тот документ, который нам зачитывают, или мы читаем, не может являться официальным документом. А вот документ 58-го года, который выныривает в интернете одновременно с планом Даллиса, вот там уже конкретно документ, принятый госорганами. И там есть любопытная очень строчка. Вы не читали документ 58-го года от ЦРУ? Нет? Инструкция по разложению спецслужб, силовых структур? Да. Да, читал, но уже, так сказать, не помню. Ну, детали не будем анализировать, там есть главное. Там сказано, что для того, чтобы, скажем так, разрушить управление государством, для того, чтобы посеять неверие, нужно провести ряд определенных мер. И в этом плане советское правительство сделало то, что не смогли сделать все спецслужбы Америки. Оно дискредитировало собственную власть и собственный строй с жестоким, пренебрежительным отношением к собственному народу. Логично, абсолютно. То есть, если власть, рыба гнет с головы, если государство несостоятельно, то есть, если парадигма, ну, скажем так, концепция, по которой живет государство, несостоятельна, то первым начнет гнить власть, и это гниение будет проявляться в двух моментах. В инстинкте самосохранения, поклонения ему, который проявляется как жестокость, надменность, презрение, и в инстинкте продолжения рода. Это разврат, это жадность, это воровство и так далее. Так вот, советские руководители как бы намекали и, можно сказать, откровенно показывали американскому руководству, что система социалистическая нежизнеспособна. Поэтому американцы с удовольствием поддержали то направление, которое, скажем так, создали советские руководители. Да, то есть для того, чтобы свалить страну, не надо создавать что-то, придумать. Нужно взять ее недостатки и усиливать их тем или иным способом. Так вот, я считаю, что план Алена Даллеса – это есть подделка и реальный документ одновременно. Ну, то есть, получается, в реальности он был сформулирован те же идеи, только менее литературным, более конкретным языком? Или как? Конечно, талантливый какой-то человек просто дал литературное изложение официальным бумажкам, и вот это уже литературное изложение пошло в мир, и поскольку я читал вот этот план еще до распада Советского Союза, лет за 20, то это говорит о том, что он является не фикцией, а реальностью, только он изложен литературно. Скажем так, это общая выборка из всех официальных американских документов. Единственное, что вот в этом плане Алена Даллеса не говорится как раз, вот нет этой фразы, что советское руководство больше сделало для развала своей страны, чем любые спецслужбы Америки. А я вот в связи с этим хотел вас спросить, какой тогда, по-вашему, ну, понятно, у нас недостаточно информации, но навскидку, какую долю в распаде Советского Союза сыграл именно план Даллеса, а не само советское руководство, сама советская система? План Даллеса, я считаю, сработал как инфекция. Когда человек начинает идти не в том направлении, когда его душа отвернулась от Бога, от нравственности, от веры, то начинается ослабление постепенное. И когда это ослабление, падение энергии достигает какого-то уровня, появляется болезнь. Как спасение, как напоминание о том, что человек идет не в том направлении. Если человек не понимает, то болезнь разрастается и убивает его. Убивает тело, спасая душу. Поэтому в Библии сказано, болезнь не дает людям грешить. Так вот, спецслужбы американские работали как болезнь, паразитируя на недостатках советской системы. А поскольку недостатков было много, и самый главный – это бесчеловечность, отсутствие единства реального между властью и народом, и бесчеловечность власти по отношению к народу, то система уже была обречена. Как только, скажем так, идет, мы говорим о финансовом расслоении, если разрыв между богатыми и бедными больше, чем 1:20, то это уже критическое состояние для страны. В нынешней России, кажется, 1:50 или 70. То есть там цифры катастрофические. Но это имущественное, это материальное расслоение. Самое опасное – это духовное расслоение, душевное, когда одни считают себя избранными, а другие – других неполноценными. Я, кстати, вы мне написали записку по поводу Гитлера. Как он, вот, как такой человек вообще, сказать, мог существовать и мог ли он измениться, если бы встретил священника. И вообще, такие, как Гитлер, могут ли они радоваться от выполнения своего предназначения? Да, интересно. Ответ мы не слушали? Да, слушал. Да, Чубайс, он гораздо больше Гитлера хочет уничтожить. И знаете, чем руководствуется Чубайс? Сергей Николаевич, я прошу прощения, не особо слежу за политикой, а можете конкретно привести его выражение и по какому поводу? Два выражения. Первое, он говорил, что если 30% пенсионеров умрет, то это будет экономически выгодно для страны. Это в начале реформ своих он говорил. А вторая фраза, это где-то на международном форуме он делал доклад и сказал, что нужно уничтожить 90% населения Земли, тогда будет баланс. Да, и говорил, что Россия в этом плане внесет свой весомый вклад. Я цитирую, я видео видел. То есть такие, и у него есть, скажем так, те, кто разделяет его мысли. Поэтому, когда мы говорим о Гитлере, это воплощение идей. В Индии сказано, нет людей, есть идеи. Вот идея истребления одних людей другими, это идея самоубийственная. Ради общего баланса, какого-то политического. Да даже не общего, а личного баланса в первую очередь. Потому что себя-то такие люди причисляют не к тем, кто будет уничтожен, наверное, правильно? Ну, в принципе, да. И начинать собираются не со своей семьи, сокращение населения. В принципе, так, да. Так вот, главное, это не то, что сделал Гитлер или его последователи в лице реформаторов российских, а в том, как появилось такое мышление людоедское. В чем причины появления такого мышления? Ну, вот, кстати, это любопытно. Я хотел бы сразу спросить, ведь этот человек, Чубайс, был в свое время символом новой России, так сказать, основателем российского капитализма, реформы и все прочее. Ну, да. И оказывается, это... И потом он проявляет такими фразами свое мышление. Вот и... Любопытно, это реализация плана Даллеса или, опять же, наша собственная... Это закономерно, это не план Даллеса, это закономерное поведение человека с языческим мышлением. Язычник... Я к тому, что... Да. Да, что закономерно, что такой человек оказался... Совершенно закономерно. На самом верху российской власти. Вот смотрите, чему учили российский народ? Абсолютному, скажем так... Абсолютному коллективному мышлению. Любое индивидуальное мышление уничтожалось, не приветствовалось, осуждалось. Правильно? Да, верно. Поэтому любой человек талантливый уже подлежал осуждению и, так сказать, под прицелом ходил, потому что любой талантливый человек, он всегда будет индивидуалистом. Он не должен подражать другим, чтобы быть талантливым. Талантливый человек может заработать много денег. А значит, это уже... индивидуальное мышление. Поэтому уничтожались таланты, уничтожалась свобода мысли. Человека, по сути дела, превращали в раба, считая, что это и есть идеальный коммунизм. Так вот, одна крайность перешла в другую. И появились люди, которые стали жить, по, скажем, по принципам абсолютного эгоизма. То есть все, что является связано с коллективным сознанием, должно быть уничтожено. Советский Союз, государственное предприятие, государственная политика. Что и получилось. Государство практически начали уничтожать. Если бы не вовремя не остановили другие люди, то эти реформаторы обнулили бы любые возможности. Да, теперь понятно. Вот. И они до сих пор живут идеей, так сказать, капиталистической. Если социализм не подтвердился, значит, нужно бросаться в капитализм. И нужно эгоизм возводить, так сказать, в разряд идеала. Вот они совершенно четко в этой логике идут, даже не понимая, что превратились в упырей, как говорится, сатанистов и чертей. Вот я об этом уже сейчас и хотел спросить. Получается, ведь такие, как Чубайс и Греф, в открытую это говорят и не стесняются, потому что они верят, что они правы на самом деле, судя по всему. Дело в том, что научно-технический прогресс – это понятие сатанинское, я говорил. Потому что в нем есть развитие тела, развитие сознания, духа, но не говорится ничего о душе. А когда все силы, все мысли человека направлены на развитие вот этих качеств, игнорируется душа и чувства, то они становятся бесчувственными. Я говорил с девочкой, с женщиной знакомой, она говорит: «Сергей Николаевич, а вы знаете, люди совсем разучились любить. Детей никто не целует, не гладит, не говорит им, что их любят». А говорит, и ребенка я заметила, никакими, так сказать, окриками, приказами ребенок не добиться от ребенка того, что можно сделать, просто обнять его, погладить и сказать: «Сделай то-то». То есть вся, так сказать, педагогика у нас забывает про любовь и начинает думать, и психология, о каких-то схемах, установках, о подсознании, о программировании. Вот только про любовь все молчат. Поэтому сейчас появляется категория людей, у которых чувства оскудели. Как Христос говорил, по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. И для таких людей уничтожение себе подобных, скажем, если такой человек завтра предложит из кожи людей шить абажуры, я не удивлюсь. Потому что это же рационально, это верх рациональности. Так вот, капитализм как строй, я на самом деле не считаю его строем, все время привязывает к материальной составляющей как первой. Истоки капитализма лежит в психологии человека, в отречении от Бога, в отречении от единства и в культе денег, прибыли. И вот это приводит к тому, что начинает оскудевать душа, оскудевать чувства. То есть, извините, капитализм, по-вашему, это не в первую очередь не социальный строй, а... Не экономический, конечно. Но если человек нравственный, то, а ему говорят, то предлагают ограбить соседа, то это экономическая тема или психологическая? Да, это экономическая. Соседа ограбишь, будешь лучше жить. Но все-таки в первую очередь это психологическая тема. Вот, а суть капитализма заключается в том, что система целей искажена, служение мамоне. Вот логика капитализма. Глава «Спасение придет из России» или «Теория циклов». Кстати, можно объяснить то, что с Россией произойдет, исходя из моих исследований. Если хотите, я сейчас вкратце постараюсь рассказать, почему спасение должно прийти из России, несмотря на все эти проблемы, о которых мы говорили. Ну, кстати, об этом говорят многие ясновидящие, но не объясняют, почему. Так что было бы очень любопытно. Вот смотрите, я говорил о циклической теории. Все на свете, все, что развивается, имеет соединение противоположностей. Так ведь? А это описывается либо синусоидой, либо спиралью, либо пульсацией, но никак не прямой линией. Правильно? Да, это вы не раз разъясняли. Да. Почему? Потому что, скажем, любое движение состоит из двух противоположностей. Это желание реализовать что-то и торможение. Если будет только одно желание, будет потеря энергии. Будет одно только торможение, будет остановка энергии. А сочетание двух противоположностей дает реализацию энергии, но при этом контролируется энергия. Так вот, скажем так, все развивается циклически. И также циклически развиваются и живут, и умирают цивилизации. То есть, если мы хотим, чтобы любая цивилизация жила вечно, это невозможно. Поэтому цивилизация рождается, живет и умирает. Как рождается цивилизация? Помните или нет? Рассказать? Ну, рассказать себе не хочешь. Ну вот я говорил о том, что у каждого человека как бы есть временное тело. Когда ребенок рождается, у него есть пакет определенный времени, который определяет его жизнь. Определяет, сколько он проживет, ну и так далее. То есть причина и следствие появляются одновременно. Мы считаем, что появляется причина, а потом в конечном счете появляется следствие. Нет, на тонком плане они появляются одновременно. они уже взаимодействуют. И начинается поток энергии. Ну, об этом потом. Так вот, смотрите. Цивилизация зарождается как порция божественной энергии. Вначале было слово. В которой есть емкость определенная, в которой есть запас будущего. Все это появляется как откровение пророков, как новая религия, мессия появляется. То есть это все реализация той энергии, которая обладает цивилизацией изначально, с момента зарождения? Совершенно верно. То есть появляется определенный пакет информации, который реализуется как энергия и определяет жизнь цивилизации. Идет расцвет, а потом постепенная выработка всего материала и начинается затухание. Извините, просто очень любопытно. Поэтому, видимо, в подробностях пришествия Христа было в Ветхом Завете описано за сотни лет, там лет за 500, за 600, пророки уже в подробностях о нем говорили. Конечно. То есть это и есть реализация этого пакета. Да, причем я говорил о том, что по индийской философии и то, как Христос подавал, есть четыре категории мышления у людей. И можно их привязать к четырем категориям людей, которые это стратегии, это стратеги-тактики, это тактики, и это люди, которые живут в настоящем. Стратегическое мышление, связанное с верой, это брахманы, жрецы, священники. Стратегически-тактическое – это политики, кшатрии, воины. Потом идут вайши, торговцы, а потом шудры, то есть, ну, можно сказать так, простой народ. И когда начинает вырабатываться энергия, запас, так сказать, идей, тогда начинается разложение сначала среди брахманов, они утрачивают устремление веру, вера слабеет, они начинают жить деньгами, властью земной, бороться с кшатриями за власть. И тогда побеждают в этом противостоянии всегда кто? Воины, кшатрии. Но потом они слабеют, потому что у них нет идеи. И в конечном счете власть захватывает торговцы, которые очень быстро приводят страну к гибели, к ситуации полного развала. И тогда народ шудры поднимается и сбрасывает всех. Или не сбрасывает, а просто ситуация включается Содома и Гоморры, когда государство погибает. То есть цикличность. Да, когда поднимаются шудры, то получается цикл начинается сначала, если... Когда поднимаются шудры, цикл может обновиться, а может не обновиться. И от чего это зависит? Если в среде народа могут появиться новые пророки и дать новый импульс, тогда может возобновиться, так сказать, новое кольцо будет. Новый этап развития. Если этого нет, то тогда никакие экономические, политические меры не могут ничего сделать, потому что нет энергии. И нынешняя ситуация интересна тем, что если раньше цивилизации рождались, жили, умирали, а потом появлялись другие, то сейчас все это одна цивилизация на Земле. Если она погибнет, то уже других не будет. Ну, то есть... Получается, если раньше развитие шло через гибель цивилизации, то сейчас развитие должно идти, так сказать, через смену формы цивилизации. А сама цивилизация, если погибнет, то окончательно. Ну, как-то так? Сейчас все должно идти через воскресение цивилизации. Воскресение – это обновление полное. Только к телу не надо это привязывать. Это будет обновление душ. То есть это новый взгляд на мир, так сказать, новое... религии или соединение науки и религии, но новые формы мышления. А так, в принципе, определить, как рождается, гибнет любое государство, достаточно просто. Вот возьмем Византию. То, что мы называем христианством, это псевдохристианство, это модель, мы говорили об этом. И вот эта модель, она себя быстро достаточно исчерпала. И уже в первые века Византия это показывала. Я говорил о том, что признаком того, что государство уже выработало свой информационный ресурс развития, является деградация священников. Так вот, когда в Византии пытались остановить воровство цари, то 5 царей было убито, и авторами, и организаторами были священники. То есть это разложение института жречества. Следующий да. этап это должен быть какой-то разложение воинов, управителей. Я не знаю ничего об этом процессе Византии, но разложение управления там явное было. Почему? Потому что при гигантских деньгах Византия почему-то не набрала свою армию, а сказать, закупила воинов по контракту. А это не воины. Поэтому они, соответственно, проиграли Венеции, Европе, которая пришла и разграбила первый раз Византию. То есть это тогда уже было, скажем так, ослабление политиков, воинов. А следующее – это уже этап безраздельного владычества торговцев. Было это в Византии или нет? Было. Знаете почему? Почему? Потому что если брахманы служат Богу, нравственности, вере, должны служить, то кшатрии, воины, политики служат идее. Это как душа, дух и тело. А вайши служат деньгам. Поэтому пока у власти брахманы и кшатрии есть еще какие-то принципы, есть еще какие-то элементы веры. Но когда к власти приходят торговцы, тогда нет ничего. Тогда идет полное нравственное разложение, культ денег, и это очень быстро приводит государство в могилу. Так вот, в Византии культ денег был таким, что даже на оборону Константинополя богатые люди, то есть вайши, торговцы, не выделили денег, не отдали. И пушку, которая могла бы рассеять арабов, турков, изобретатель отдал не Константинополю, а их врагам продал. В результате Константинополь пал. И самое интересное, что уже будучи под турками, под влиянием, кажется, сменилась администрация, нужно быть внимательным, аккуратным, продолжали воровать нещадно. И тогда вот этот Мехмед, который захватил Константинополь, вызвал нескольких главных воров, снял с них кожу живьем. И после этого воровство прекратилось. Причем мотивировка. Если они не виноваты, то кожа отрастет. Логика своеобразная, но эффективная. Что вы хотели спросить? Сергей Николаевич, я хотел спросить. Вот, да, я помню, вы приводили пример, что отказались дать торговцу деньги на оборону Константинополя. Но вот любопытный момент. А неужели у них отшибло полностью инстинкт самосохранения? Неужели они думали, что если Константинополь падет, они сохранят свои капиталы, свои деньги? Но это как бы уже своего рода вмешательство. Ну вот смотрите, человек едет по опасной дороге. Сначала он выключает фары дальнего света. Едет ночью. Потом выключает фары ближнего света. И едет на габаритах. Ему говорят, ну это же, мягко говоря, нелогично. А что он сделает, если он на габаритах идет? Он неизбежно устроит аварию, правильно? Совершенно верно. Так вот, торговцы идут на габаритах. Ну, то есть, жадность, гонение деньгам в прямом смысле вырубает на габаритах. Ослепляет, да, видение, понимание, все выключается. Для него владение деньгами важнее жизни, важнее завтрашнего дня, важнее всего. Вот вы сказали любопытную фразу, важнее завтрашнего дня, то есть как бы у торговцев выключается практически полностью анализ будущего, будущей да, опасности. Да, то есть инстинкт самосохранения, возведенный в абсолют, становится, превращается в инстинкт самоуничтожения. То есть, да, убивает самого себя. Так вот теперь, почему спасение должно прийти из России? Россия повторила судьбу Византии. Сначала начинается деградация духовенства. Это было, можно сказать, сначала принятия православия. Ну, наверное, да. Я прочитал, что в 13 веке, перед нашествием монголо-татар, православной церкви было 80% земель в собственности. То есть это уже была коммерческая структура тогда. гигантское, сказать, наделы. Да, это ресурсы огромные. Да. Потом как-то подозрительно совпадают периоды крепостничества, рабства и расцвета православия. Ну, наверное, да, можно так сказать. В одной из лекций я профессор Осипова, там любопытная информация. Екатерина, которая увидела, что церковь уже занимается торговлей, забыв обо всем, решила изъять крепостных, чтобы хоть как-то уладить ситуацию. Это уже она позорной была со стороны, так сказать, выглядела позорной для Европы, в глазах Европы, поэтому Катерина изъяла крепостных с одного сергиевского, Троицко-Сергиевского подворья, если не ошибаюсь, было изъято 100 тысяч рабов. То есть церковь была очень мощным, так сказать, собственником, забывшим о, так сказать, о Боге, о вере и прочее. Соответственно, после этого должно было пойти разложение властей, воинов, управителей, царей. Но цари стали слабеть. Николай II – это образец уже полного разложения, так сказать, института кшатриев, политиков, управленцев. То есть свержение Николая II было закономерным. А дальше должны были выйти на арену торговцы и показать, что они могут. Но в России этот процесс долго длился, и торговцы уже быстро превратились в ничто. И дальше должно было быть разложение по схеме Содома и Гоморры, гибель государства, но тут вышли большевики. И вот здесь кроется главная тайна России, почему спасение придет из России. Вот смотрите, все страны развивались и погибали по одной схеме, все цивилизации. То есть идет идея, институт жречества ее держит, потом начинает слабеть, потом слабеют политики, потом идет беспредел, развал со стороны торговцев, государство доходит до крайней степени нестабильности, и затем идет распад. Правильно? Второе, выйти на второе кольцо, пройти опять этот круг, не могло ни одно государство в мире. Вот Россия сумела. Большевики сформируют новый институт жречества. Это партийные люди, партия. Она выполняет роль религии. Она дает идею, цель, какие-то нравственные основы. И начинается новый цикл. Институт жречества продержался не больше 10 лет. Пошло стремительное вырождение. Дальше. Должны были на себя в роль победить должны были политики. Они победили в лице Сталина. Политики подчинили себе торговцев, которые должны были разрушить страну. И страна стала расцветать. Именно эту модель взяли китайцы. У них политики сильнее торговцев, у них государство сильнее олигархов. Да, это очевидно у них. Да. Но у них нет теории, поэтому неизбежно рано или поздно торговцы победят. Но пока держатся. Пока для них, так сказать, идея важнее денег. Потому что, еще раз хочу сказать, брахманы служат Богу, управители, чиновники служат идее, а торговцы служат деньгам. И когда государство допускает торговцев к управлению, или торговцы добиваются подкупом, чем угодно, но это бывает тогда, когда идея слабеет, когда идеология несостоятельна, тогда уже государство не выживет. Так вот, Россия пошла по второму циклу. Она создала новое кольцо. Сначала была теория. Компартия сыграла роль религиозной организации. Потом появились новые чиновники, новые политики. А после смерти Сталина начинали побеждать торговцы. В лице Хрущева, ну и подобных ему. И дальше торговцы должны были подкупить, растлить и сама эта идея, так сказать, торжества денег должна была раслить окончательно партийный аппарат управленцев, что и было в лице Горбачева. Сергей Николаевич, хотел бы с любопытством задать вопрос, вот очень интересно, как по-вашему, почему Хрущев дискредитировал личность Сталина, то есть объявив там культе личности и так далее? Ну, вор кричит, держи вора, первый кто кричит, вор. Больше всего жестокостей натворил Хрущев, поэтому ему нужно было найти, передвинуть ответственность себя на Сталина, что он и сделал. А, вот как, ну, он действительно был очень кровавым товарищем на Украине. Да. Да, поэтому чисто, но на самом деле он шел, как, что бы он ни делал, он все равно шел в общей, в рамках общей, так сказать, тенденции. Причем торговцы, они все время говорят о толерантности, о демократичности и прочее. Почему? Потому что, когда есть идея, тогда всегда есть четкая, ну, скажем так, дисциплина по отношению к этой идее, и ответственность, и, ну, скажем так, строгость. Четкое понимание, что можно, а что нельзя. Да, а когда идет культ денег, тогда, ну, сказать, все можно. Главное, чтобы была прибыль. И вот то нравственное разложение, которое при этом начинается, сейчас называется демократией, толерантностью и прочее. Сергей Николаевич, ну, получается, закончился второй цикл. Есть надежда ожидать третий? Конечно. Если страна смогла совершить кольцо, совершить второй цикл, значит, она может совершить еще один цикл, более основательный. И в этом плане нынешний президент, и что получилось? Распался Советский Союз, появилась Россия. Есть, была ли идеология? Идеологии не было, но она на самом деле была. Это идеология американская, это идеология культа денег, то есть сразу перепрыгнули через главные ступени и пришли к культу денег. Ну да. Поэтому очень быстро пошло вырождение политиков при такой идеологии, торжество торговцев. И торговцы стали убивать страну. В этот момент появляется человек, который политиков ставит выше торговцев и этим страну спасает. Да. Значит, что будет дальше? Вот тот важный момент. Сейчас, так сказать, Путин держит тенденцию верховенства политиков над торговцами. То есть банкиры как бы готовы слопать любого, но боятся. Они все-таки не самые главные. Но когда он уходит, поскольку он своей как личность держал это состояние, то идеи-то нет, значит, должны победить торговцы, это уже катастрофа стопроцентная. Да. Поэтому могут ли победить политики? Вряд ли. Потому что для того, чтобы появился политик, который четко сказал, все-таки идея важнее денег, для этого должна быть хоть какая-то среда, а среды практически нет. Поэтому должна быть одновременно, так сказать, формирование одновременно хоть каких-то идеологических, нравственных, религиозных понятий. Если вот ближайшие год-два что-то проявится в этом плане, если люди будут объединены какой-то идеей, каким-то пониманием, в первую очередь религиозным, то это даст единство и возможность формирования нового института жречества. Скорее всего, это будет соединение науки и религии. И тогда появятся сильные политики, ну и государство начнет процветать. Если сформировано не будет, не появятся новые идеи, которые родят новую идеологию, то тогда торговцы захватят окончательно власть и уже шансов никаких. Знаешь, ну вот здесь, на мой взгляд, вы как-то замахнулись. Во-первых, год-два, судя по тому, что творится сейчас, как бы как-то не вселяет надежды, что за год-два что-то появится. Ну а второе, вы говорите, сформировать новый институт жречества. Ну, я не знаю, решаема ли вообще эта задача в нынешних условиях. Я считаю, это будет на уровне чуда. Что-то такое должно произойти. Что-то. Вот как Россия была, так сказать, погибающей, обескровлена, и вдруг за несколько лет появилось вооружение, и в военном отношении она превзошла Америку. Это ведь что, разве это не чудо? И даже Крым при присоединили. Вот это реальное чудо. Да. Не, Крым – это последствия. Если бы не было реального вооружения, сказать, обороноспособности, которая превзошла других, то говорить о Крыме не пришлось бы. Здесь я с вами согласен, да. Поэтому произошло реальное чудо. А почему, если на материальном уровне чудо совершилось, а любой материальный уровень есть отражение духовного, то значит можно говорить о том, что чудо произошло сначала внутри нас, а потом снаружи. Значит, да, но если так, то... Да, если появляется один человек, который совершил чудо, то могут появиться и другие, которые это чудо совершат. Знаете, как в анекдоте вчера прислали, что когда в Катаре обнаружили нефть, то появился бедуин, который сделал эту страну богатейшей в мире страной, когда нашли в Катаре нефть. А в России нашли и нефть, и алмазы, и огромное количество полезных ископаемых. Осталось найти бедуина, который сделает страну богатой. Ну да. Да. Еще анекдот в этом плане, в тему, что один приходит еврей к раввину и говорит: «Рави, скажи, почему террористы взрывают простой народ? В метро взрывы, в ресторанах, в кафе. Почему не взрывают чиновников? Ведь против них же направлена, так сказать, работа террористов». Ответ знаете какой? Нет. Эти взрывы должны посеять панику и ужас, а не чувство глубокого удовлетворения. Да, так что все закономерно. Так вот, Россия просто обречена, должна выйти на новое кольцо, сформировать систему целей, веры, нравственности, которая позволит дать сильных потом политиков. Если появился у нас самый лучший, сильный политик в мире, он же не на голом месте, значит, есть какая-то на уровне подсознания, на уровне наших чувств, какая-то среда, которая позволила этому феномену произойти. Значит, не бывает единичных явлений в природе. Значит, в России есть внутри, в душе, готовность выйти на торжество любви и нравственности, а не культа денег. Все-таки есть эта тенденция. Я думаю, сейчас она будет реализовываться. Согласен. И то, что совершил Путин, действительно, как бы огромная заслуга. Сергей Николаевич, вот мне интересно. Насколько я знаю, средств массовой информации, он попытался, скажем так, создать культ Ельцина, то есть памятник в Екатеринбурге, все, ну, как я так понимаю, как отца демократии, ну и так далее. Вот. А для чего он это делал? Это попытка хоть какую-то идеологию? Нет, Ельцин никакой идеологии не давал. Ельцин сначала... Нет, это про Ельцина, это понятно. Зачем Путин пытался вот так его память увековечить, мне интересно. А он здесь, я думаю, ни при чем. Это требование, это условие, скажем так, его прихода к власти, неприкосновенность семьи, ельцинской, скажем, семьи в кавычках, и определенное, скажем так, но недопущение говорить о Ельцине, ну, скажем так, недопущение говорить правду, давать реальные оценки его правления. А нужно красиво все обставить. Демократия, музей и прочее. Ну, это то, что называется дань времени. Так же, как Ленин лежит в мавзолее, так же есть музей Ельцина, который бессмысленен. Да. Но как бы существование этого музея является гарантом как бы прикрытия и защиты семьи Ельцина. То есть, раз существует музей, значит, он как бы легализован, и претензии к его родственникам, к нему, к его стилю управления не стоит предъявлять. Угу. Ну, это то, что называется артефакты. Ну, я понял, да, дань времени, вы хорошо сказали. Да, так что, я думаю, это все пройдет. Предатели будут названы предателями, глупцы глупцами, порядочные люди останутся в памяти, все остальное, как шелуха уйдет. Так что, я думаю, сейчас Россия готовится к новому витку, к новому циклу. А все остальные страны не повторяли этот цикл, они даже не знают, что это такое. Америка – это вообще уникальная страна. Как сказал один француз, Америка – это страна, которая шагнула в цивилизацию, минуя культуру. То есть там торговцы с самого начала победили. То есть просто Америка – молодая страна, поэтому цикл распада в ней как бы только сейчас реально начался. Но он, тем не менее, идет, и это уже всем видно. Поэтому говорить, о возобновлении цикла на территории Америки просто невозможно. Там есть только одна фаза – власть торговцев и разложение. Поэтому и политики слабеют, и… Ну, понятно. То есть, Сергей Александрович, да. Пару вопросов хотел задать, чтобы лучше нашу историю понимать, ну и, скажем так, уже историю цивилизации получается. То есть вот победа большевиков это было спасение России, поскольку это вызвало новый цикл. Ну, и человечество, можно сказать. И человечество. То есть вот эти споры, кто за красных, кто за белых, в принципе, если понимать картину общую, то все становится понятно. Да? Несмотря на, скажем так, на жуткую реальность в некоторых случаях. Конечно. Но реальность всегда жуткая, если человек не умеет мыслить диалектически. Когда человек шарахается влево или вправо, не может соединить противоположности, всегда будет жуткий результат от его мышления и деятельности. Понятно, Сергей Николаевич. И вы сказали, что Николай II это был уже явный образец деградации касты воинов. А вот я много в исторической литературе встречал отзывов, что Николай II считается добрым, интеллигентным человеком, просто что был слабый в трудные времена и не справился. А вы вот ради любопытства могли бы чисто по-человечески назвать Николая II добрым человеком? Я знаю статистику. Когда раньше цари выезжали на охоту, они ловили оленей, правильно? Да. Они подстрелят одного-двух оленей и довольные уезжают в свой дворец. Николая II во время охоты убивали по 100 оленей. Первый раз об этом слышу, любопытно. Я видел фотографии. Мясорубка. О какой доброте говорить? А любым ее развлечением было стрелять ворон и собак бездомных. 3000 или 5000 ворон он подстрелил. Так что его не случайно кровавым называли, добрейшего. А когда на Ходынке, это плохой был знак, люди затоптали насмерть друг друга, он не отменил торжества по случаю своей коронации, потому что цветы могли завязть, которые увянут цветы, для него это было неподъемной, так сказать, потерей. Поэтому он сказал, не будем отменять торжество, цветы могут завянуть. Вот это характеризует его, так сказать, состояние души. Что для него было главное, а что второстепенное. Про то, что он не отменил торжество, я тоже читал в свое время очень давно, но там, правда, по поводу в честь французского посла торжества были, но не буду спорить, может быть, я уже не помню, ошибаюсь. Мы не специалисты, суть в том, что... Извините, закончу, то есть это было не, скажем так, его какая-то глупость или слабость, а это именно было проявление его состояния души, его душевного состояния, системы приоритетов, правильно? Ну да, да. Ведь царь, он должен, скажем так, соединить в себе черты верующего и политика одновременно. Он был вроде бы и верующим, и политиком, и семьянином, все по форме. А по содержанию он был жестоким человеком, совершенно безответственным и нелюбящим. Потому что царь должен любить свой народ и жертвовать собой ради своего народа. Он отрекся от своего народа. Самый критический момент. Это преступление. И вот, кстати, да, по поводу вот то, что не отменил это торжество, это же был пример, по сути, на всю страну нравственный. Конечно. Точнее, антипример. Кстати, разложить страну достаточно, вот если говорить о разложении СССР, России, нужно люди коллективное мышление, все-таки человек существо коллективное, поэтому человек подсознательно всегда идет за лидером. Нужно поставить лидеров безобразных, лидеров-деградантов, и страна будет деградировать. А что сейчас делают наши, так сказать, Греф и Чубайс, они стараются везде поставить людей, которые являются воплощением деградации, чтобы молодежь им подражала и, соответственно, лишалось импульса развития. А ведь действительно, вот получается, что, возвращаясь к Николаю, такой поступок, как не отменить это торжество, это удар по нравственности народа и по силе государства, по сути дела, это сильнее, чем все планы Далиса вместе взятые. Конечно. Когда царь так себя ведет. В стае обезьян, если самец прикрылся детенышем во время драки, я приводил пример, то самец смещается и уходит из, так сказать, вожаков. То есть за безнравственное поведение среди обезьян вожак лишается своего поста. А у людей творят все, что угодно, остаются. Россия, наверное, единственная страна в мире, где человек, поступивший безнравственно, преспокойно может остаться на своем посту. И да, мы сейчас это только и видим. Сергей Николаевич, а в плане ликбеза, вот вы говорили про касты в Индии, а там вот неприкасаемые, это что за каста была? Ну, это как бы, это не каста, речь шла о варнах, а о группах людей с рождения, как бы имеющие определенное восприятие мира. Это все стало кастами. Это уже как бы, уже при рождении человек уже никуда не денется. Уже не его характер определяет его, а рождение. Неприкасаемы стали те, кто нарушал все законы. Вот сейчас неприкасаемые в Индии, насколько я знаю, являются гомосексуалисты, ну и так далее. Люди нравственно разложившиеся. Они попадают в касту неприкасаемых, то есть с ними нельзя общаться. Они информационно нечисты. Алкоголики, наркоманы, гомосексуалисты – это все неприкасаемые. А, ну то есть это не как по социальному положению, вот жрецы, воины и так далее, а это именно те, кто уже нарушает все нравственные законы, как браковка. Ну да, он нарушает нравственные законы, входит, я не знаю этих деталей, честно говоря, но начинается все с функции. Он объявляется неприкасаемым, а потом его уже дети никуда не денутся, они уже неприкасаемы. Понятно. Жестко, да, но что делать? Ну, то есть человек, утративший нравственные ориентиры, получается, мог всех своих потомков запятнать как бы попаданием в эту касту. Ну да, а тем более, что он передавал потомкам это направление неверное, их характер. Уже, так сказать, носил в себе эти тенденции. А, ну понятно, как вы не раз приводили пример про женщину, которую должны были повесить за распутство. Да. И проанализировали судьбу ее потомков. В принципе, да, понятно, когда откуда каста неприкасаемых появилась. Ну да. А эти тенденции негативные, я смотрел раньше, они шли несколько десятков поколений. Поэтому, соответственно, отсюда и появлялись вот сословия аристократов там и прочих. Но сейчас время такое, когда очень быстро человек может наработать все плюсы и также быстро их потерять. То есть сейчас от мировоззрения человека зависит очень много. Ну, то есть сейчас такое время, когда мировоззрение человека, скажем так, работает сильнее, чем законы кармы. Да, то есть его личное устремление начало превышать наследственное. Раньше было наоборот. Раньше личное устремление, скажем, 10%, а наследственность 90%, а сейчас все идет к другому соотношению. Вас понял, ясно. Так что спасение придет из России. Ждем третьего цикла. Да, посмотрим. Любопытно, Сергей Николаевич. Да. Но то, что живем мы в интересное время, как в китайском проклятии, это очевидно. Это точно. Глава «Конструктивная позиция». Сергей Николаевич, хотел бы задать вам следующий вопрос. Я помню, как в 90-е годы, но точно год, разумеется, не помню, покойный Борис Немцов давал интервью. Тогда он был вице-премьером, и тогда же была известная забастовка шахтеров. Так вот, Немцов, который, как известно, довольно неплохо играл в теннис на всю страну по центральному телеканалу, сделал шахтерам предложение. Он предложил сыграть в теннис с кем-либо из лидеров шахтеров, и в случае его победы, насколько я помню, но могу ошибаться в деталях, правительство выполнит их требования. Ну а в случае проигрыша шахтеры прекратят свою забастовку. Я также помню фрагмент интервью, которое давала Валерия Новодворская, лидер одной из известных демократических партий. Насколько я помню, это было после Первой Чеченской войны, когда проблема терроризма для России была очень острой. Так вот, Новодворская говорила о том, что ФСБ, по ее мнению, это репрессивный, отрицательный орган, скажем так, который необходимо упразднить. Ну а по поводу того, что ФСБ выполняет функцию борьбы с терроризмом, Новодворская почти что дословно сказала, что я готова этого террориста, любого террориста, задушить собственными руками. А точнее, не готова, она сказала, что я этого террориста сама задушу. Я помню также, как после убийства Галины Старовойтовой давала интервью ее сестра. Так вот, в своем интервью она рассказывала о том, какой прекрасной женщиной и политиком была Галина Старовойтова, и, помимо прочего, с гордостью сообщила о том, что она была очень привлекательна для мужчин как женщина, и что в ее жизни было порядка 15 мужчин, насколько я помню. Так вот, Сергей Николаевич, после подобных высказываний представителей нашей высшей властной политической элиты, у меня складывается впечатление, что наша власть не просто хочет поработить народ в угоду собственным интересам, а то, что мы живем в каком-то театре абсурда. И вся наша общественно-политическая жизнь представляет собой какой-то нелепый кукольный театр. И в связи с этим у меня вопрос. А как бы вы могли объяснить подобное, ну, на мой взгляд, откровенно идиотское поведение, откровенно идиотские высказывания наших высших представителей политической и властной элиты? Факты, которые вы перечислили, таких фактов можно привести гораздо больше и гораздо более извращенном варианте. Но давайте задумаемся на то, как мы реагируем на окружающий мир. Согласно квантовой физике, наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Остается задать вопрос, а почему? Почему во внешнем мире мы такого не наблюдаем, а в квантовой физике этот эффект существует? Потому что квантовая физика – это физика, связанная с полем. На уровне поля мы все едины. Наше внимание связано с нашими чувствами и эмоциями. Они тоже имеют полевую природу. Поэтому можно сказать так, мы своим впечатлением от окружающего мира воздействуем на окружающий мир. Значит, если мы мир ненавидим, мир будет таким, каким мы его в себе представляем. Если мы ненавидим соседа, сосед будет плохим. Если мы видим в нем хорошее, он будет лучше. Очень многое зависит от нашего мировоззрения, но мы даже не подозреваем об этом. Я приводил древнюю притчу, когда всадник на коне подъезжает к небольшому городу и видит старика, сидящего на камне. Он спрашивает, а что за люди в этом городе, старик? Тот в ответ спрашивает, а какие люди были в том городе, из которого ты приехал? Сплошь негодяи и подлецы, отвечает всадник. В этом городе такие же люди, отвечает старик. А через час подъезжает другой и спрашивает, а что за люди в этом городе? А в твоем городе какие люди живут? Хорошие, порядочные, добрые люди, отвечает всадник. В этом городе такие же, отвечает старик. В советское время была такая достаточно часто употребляемая фраза «занять конструктивную позицию». Что это означает? Это означает, что нужно занимать ту позицию, которая ведет не к ненависти, а желанию уничтожить друг друга, а к компромиссу, к пониманию и нахождению приемлемых решений. Давайте задумаемся, посмотрим на себя со стороны, какие чувства нас вызывают характеристики вроде бы заговор элит, негодяи, мерзавцы и прочее. В наших определениях, какими бы мы их ни формировали, в конечном счете остается позиция следующая. Эти люди негодяи, их нужно сместить или уничтожить. В лучшем случае сместить. И тогда придут новые хорошие. То есть человек взращивает в себе чувство ненависти и желание разрушить. И вот такая позиция похожа на позицию человека, представьте, который находится в следующей ситуации. Он живет в доме, там тоже живут другие люди многоквартирные, а рядом есть тот же дом. И вот в этом первом доме люди живут не очень хорошо, а во втором получше. И чище палисадники, и подъезды, и все остальное, и фасад. И вот сидя в этом доме, человек говорит, как хорошо там живут люди, и как плохо у нас. Давайте спалим наш дом, взорвем его. Вот это называется неконструктивная позиция. А теперь давайте исследуем причину вот такого поведения. Почему один чиновник презирает народ, другая чиновница забыла о нравственных нормах, третий может принять законы, которые являются человеконенавистническими. В чем здесь секрет? А секрет прост. Невоздержанность в своих желаниях, похотливость – это грех, который приводит к серьезным проблемам, к рождению потомства. Но это всего-навсего повышенная зависимость от инстинкта продолжения рода. Когда человек становится рабом инстинкта, он уже не может сдерживать его, он целиком подчиняется ему. И начинается разложение. Когда человек гневается, злится, ненавидит, осуждает или презирает других, возвышая себя, это зависимость от инстинкта продолжения самосохранения. То есть, когда инстинкт самосохранения становится самоцелью, то человек ради своего блага готов убить другого, оборовать, ограбить, унизить, ущемить, сделать рабом. То есть, младореформаторы в России, либералы и прочие, это поколение людей, которые ориентируются не на любовь, веру, нравственность и единство, а на выгоду, деньги, собственную значимость, вожделение, исполнение собственных желаний. Что произошло с Россией? У Советского Союза была определенная цель. Эта цель была ущербной, несовершенной. Это была цель о куске хлеба. В первую очередь, забота не о душе, а о физической составляющей. В Советском Союзе отрицалась вера в Бога. И вместе с ней, в конечном счете, подрезались основы веры, любви и нравственности. Поэтому он не смог и не должен был выжить. Но одновременно все-таки теория коммунизма исходила из христианских религиозных понятий. Коллективизм, товарищеская взаимопомощь, дружба, которые были значимее денег, все это сыграло большую роль в духовном развитии общества. Когда была цель, объединяющая всех, понятия равенства и братства, взаимопомощи, все эти библейские каноны позволяли сдерживать инстинкты, связанные с жизнью, и то, что называется, формировать человека будущего. У человека три инстинкта. Если развивается и поддерживается первый, любовь, единение, вера, нравственность, то тогда второй и третий инстинкт самосохранения и продолжения рода, они контролируются. То есть, если человек видит, что ему что-то понравилось, он постарается это заработать, а не отнять, не ограбить, не убить. Человек сдержит свое вожделение, и не будет разврата, не будет разрушения семьи и деградации детей. Поэтому без веры, любви и нравственности государство существовать не может. И поведение российских политиков, появившихся в 90-е, это поколение в значительной степени деградантов, для которых главной целью стала не любовь, вера и нравственность, а их собственные инстинкты. Жадность, обогащение, власть, похотливость. Я помню, как лет 15 назад мне один парень написал письмо: «Сергей Николаевич, вот вы так ополчаетесь на гомосексуалистов. Вы не представляете, как нас много, особенно в правительстве». Что означает «рыба гниет с головы»? Это означает, что люди, облеченные властью, лидеры, первыми начинают реализовывать гибельные тенденции общества. Почему так много гомосексуализма? Утрата внутренней веры в Бога рождает потерю энергии жизненной. Организм пытается сэкономить эту энергию, переключается на отсутствие потомков. Получить удовольствие, но не иметь потомков. Уже есть определенная экономия. Поэтому повышающееся количество гомосексуалистов в обществе свидетельствует о том, что это общество не жизнеспособно, у него нет будущего. Постсоветские лидеры, утратив цель, веру и нравственность, начали поклоняться своим животным инстинктам. Человек, утрачивающий веру в Бога, превращается в животное. Главное, что отличает человека от животного, именно религиозное мышление. Без него человек неизбежно превратится в животное. Поэтому нынешнее отсутствие целей, идеологии, нынешнее отсутствие воспитания детей, призванное к сохранению и развитию любви, веры и нравственности, будет плодить таких людей и факты и такого поведения в все большем количестве. Но если мы считаем, что это просто плохие люди, у нас будет ненависть, а ненависть неконструктивна. Это приведет к разрушению страны. А если мы будем понимать, что это есть результат отсутствия идеологии, отсутствия любви, веры и нравственности, которая утрачена и православной церковью, и католической, и, естественно, чиновниками у власти, если мы это поймем, тогда мы будем знать истинную причину наших проблем. И тогда вместо ненависти и желания разрушить, мы будем искать выход в созидании, в собственном изменении, в формировании новой идеологии и укреплении веры. Глава программы партии. Письмо. Уважаемый Сергей Николаевич, добрый вечер. Хочу у вас получить совет. Как вы знаете, мной постоянно движет желание помочь людям. Я не могу остановить это чувство. Прекратила спать, думая о том, как найти выход. Я перезнакомилась и общаюсь с огромным количеством людей в России. Вступила в партию КПРФ, участвую в митингах, слушаю людей и ищу путь, который поможет преодолеть нынешнее состояние. У меня есть соратники. Мы вместе сейчас пытаемся сформулировать идеологию и принципы, с помощью которых народ начнет просыпаться. Я и мои соратники хотим писать идеологию. Помогите, пожалуйста, Сергей Николаевич. Нам надо написать признаки и принципы, по которым люди смогут объединиться. Мы сейчас формируем сообщество, которое постепенно будет внедрять информацию в сознание людей, то есть пробуждать людей. Как я понимаю, нам надо искать людей по душе и по духу. Признаки людей, по которым мы создаем наше сообщество. Первое. Люди, которые ориентированы более на душу и на духовное развитие. Второе. Люди, обладающие аскетическими принципами, не зависящие от своих желаний. Третье. Сообщество людей, которые повернулись в сторону взаимопомощи друг другу. Нам необходимо прописать программы, объединяющие людей, ориентированные на создание будущего для себя и наших детей. Помогите, пожалуйста, структурировать мысли. С уважением, такая-то. Если говорить о партиях, в России, с моей точки зрения, партии нет. Партия – это группа людей, объединенных какой-то идеей, программой, которая дает выход, возможность развиваться, выживать. В российских партиях нет программ. Это всадники без головы. Куда может привести всадник без головы? Куда угодно. А в основном туда, куда ведет его человек, взявший коня под узду. А за узду держатся не представители России, а представители Америки и мировых кланов. Поэтому без программы, без осознания того, почему погибла Российская империя, почему погиб Советский Союз, без понимания прошлого и без четкой картины будущего, нет смысла в существовании партии. Это фикция. Но если коротко о том, почему погибла Российская империя. Можно говорить о каких угодно причинах политических, о несостоятельности царской власти, экономика, революционное сознание, коммунизм, социализм. Можно миллионы томов написать на эту тему. Но причина, с моей точки зрения, очень простая. Рухнувшая Российская империя – это несостоявшийся православный проект. Все. Большевики, видя, что православная Россия катится в пропасть, что начинается паралич власти, попытались выдвинуть свою версию, альтернативу. Коммунизм как новая религия. И у них что-то получилось. Рухнувший православный проект перешел в проект коммунистический. Но время показало, что и коммунистический проект – это утопия, и он не жизнеспособен. Поэтому сейчас у людей в голове пустота. И чем интеллигентнее человек, то есть чем масштабнее он внутри, чем умнее человек, тем ближе он к дивализму, если нет любви и веры. В коммунизм никто не верит. В православную религию верит все меньше. Сложно верить в Бога, когда представители, те, кто должны учить вере в Бога, демонстрирует обратное. По Поэтому большинство русских, называя себя верующими православными, ни во что не верят. Так вот, на каких же принципах можно объединяться? Объединяться нужно на принципах божественных. Объединяться можно вокруг любви, веры и нравственности. Вот это то реальное объединение, которое может спасти Россию. Попытка объединить людей на уровне политическом или экономическом является фикцией и не даст никогда результата. Плод без косточки не сможет превратиться в дерево. Сердцевина любой идеологии, политики, экономики является нравственное состояние человека, его отношение к Богу, к миру, к людям и к себе. Если на эти вопросы нет ответа, любая идеология является пустышкой. А уж экономические и политические оформления такой идеологии тоже ни к чему не приведут. Поэтому России для того, чтобы выжить, или, скажем так, Компартии для того, чтобы помочь людям в спасении, нужно проанализировать причины несостоятельности коммунизма, нужно объявить о новой идеологии, о новой концепции, которая входит в веру в Бога, соблюдение заповедей, нравственное развитие человека как основной фактор его существования. Если говорить о признаках людей, по которым должно создаться ваше сообщество. Принципы очень простые. Люди должны ориентироваться на любовь, веру и нравственность сначала, а на экономические, политические выгоды потом. У человека три инстинкта. Первый инстинкт – это любовь к Богу. Второй и третий инстинкт – это инстинкт продолжения рода и самосохранения. Первый поддерживает душу, второй и третий поддерживает тело и жизнь в физическом теле. Так вот, тот, для кого любовь и нравственность важнее жизни, важнее тела, требухи его, вот те люди могут повести за собой, и те люди могут оказать реальную поддержку. Те же, для кого кусок хлеба важнее нравственности и души. Те, кто легко отказывается от обещаний, от своих слов, в угоду деньгам, благополучию, то есть являются предателями, на них опираться бесполезно. То есть человек, который может спасти Россию, это человек верующий, нравственный, тот, кто может жертвовать, тот, кто может сдерживать свои инстинкты, тот, кто стремится к развитию, для кого смысл жизни не в том, чтобы все иметь и ничего при этом не делать, а в том, чтобы развиваться, меняться и познавать Всевышнего. Если говорить о программе коммунизма, которая была до этого, в чем был ее смысл? Куски хлеба. Светлое будущее – это поклонение благополучной судьбе. Поклоняться нужно Богу и любви. Когда человек начинает поклоняться куску хлеба в настоящем или будущем, он неизбежно станет преступником, он станет жестоким и немилосердным человеком. Потому что поклонение материальным или духовным ценностям уводит от любви. И чем больше человек поклоняется вторичным аспектом человеческого счастья, тем дальше он уходит от любви и начинает совершать грех сначала внутренний, незаметный, а потом внешний. Поэтому и распался Советский Союз. Так вот, для того, чтобы существовала форма, нужно заботиться о содержании. Должна быть программа нравственного возрождения России. Должна быть программа нравственного возрождения православия. Нужно что-то менять. И менять нужно не по форме, а по содержанию. В первую очередь нужно понять, кто мы такие, откуда пришли и куда идем. Для чего существует человек, какая его цель, в чем его смысл жизни. А для этого нужно перечитать Библию и вдуматься в то, чему учил Христос. Его учение разительно, по сути, отличается от нынешних христианских религий, в кавычках. Так вот, нужно понять, в чем смысл жизни, в чем смысл христианства, каким должен быть человек, и тогда мы можем говорить о какой-то программе, потому что государство – это способ объединения людей для достижения какой-то цели, для защиты, для спасения, для развития. Цель – это выживание и развитие, которое невозможно без веры, развития души. Значит, государство должно поддерживать в людях любовь, веру и нравственность. Не содержание какой-то организации, как бы она ни называлась, поддержание любви, веры и нравственности через поддержку религиозных организаций, через поддержку светских организаций, которые занимаются этими вопросами, через поддержку каждого человека, который идет к Богу, любящему, верующему, нравственному. Должно быть в нормальном государстве гораздо комфортнее, чем негодяю, подлецу и безнравственному человеку. Пока наоборот. Так вот, если партии смогут создать программу нравственного, а затем духовного, политического, экономического спасения страны и развития, то тогда в России есть будущее. Если говорить о партии. Ага. Любая партия стремится к власти. Для этого она должна, скажем так, стать известной. Голосование, конечно, партия может не пройти, но, тем не менее, если партия набирает рейтинг, то уже ее сложнее обвести вокруг пальца. Она может что-то требовать. Рейтинг партии чем определяется? Скажем так, популярностью в народе. Популярность в народе можно завоевать дешевую, а можно серьезную, то есть на долгий срок. Нужно выяснить, что нужно народу. Но это можно производить опрос, вызывать людей, тысячи, миллионы людей опрашивать, и все это будет чепуха. Знаешь почему? Почему? Потому что люди сами не знают, чего они хотят. Они хотят хлеба и зрелищ в основном, зарплаты и прочее. Поэтому нужно, первое, дать людям то, о чем они мечтают, хотят сегодня. И второе, дать то, о чем они должны мечтать и чего они должны хотеть. Они должны хотеть выжить и развиваться. Они должны хотеть, чтобы их дети выжили и были нормальными. Логично? Логично. А для этого нужно развивать, укреплять веру, нравственность, культуру, образование, воспитание, семью укреплять. Поэтому, если говорить о каких-то о программе партии, то она должна простую идею, идею сохранения народа, как бы не религиозно это выглядит, а именно с научной точки зрения, идею сохранения, сбережения народа. Но сбережение народа не только сегодня, завтра, послезавтра и потомков. А для этого нужно, проанализировав историю, можно легко прийти к выводу, что страна, та, где нравственность разрушалась и начиналось воровство, гибла однозначно. Самая богатая в мире страна Византия погибла из-за того, что пала нравственность. и религия начала, так сказать, слабеть. Поэтому ослабление нравственности и веры в семьи неизбежно влечет гибель любого государства на перспективу. Значит, это нужно, за это нужно бороться. И законы нужно принимать, чтобы безнравственному человеку было невыгодно жить в этом государстве. То есть законы должны поддерживать нравственность, любовь и веру. И должны жестко одергивать тех, кто занимается развратом, воровством, грабежом, ложью. То есть тот, кто нарушает заповеди, говоря простым языком. Потому что именно заповеди, они дают, скажем так, схему выживания. Почему еврейский народ выжил, несмотря на любые гонения? Потому что еврейский народ соединяет свое «я» не с языком, не с территорией, а с заповедями, с Торой. Вот в чем секрет выживания и высокого уровня интеллекта еврейского народа. Поэтому, если государство будет заботиться в первую очередь о нравственном климате, о выполнении заповедей членами всего сообщества, то это государство будет жить, у него будет перспектива. Это, как говорится, сначала нужно изложить схему главную, чтобы было понятно, что главная задача – это спасение и выживание народа. Сегодня и на перспективу. А дальше, в каких ситуациях народ погибает, и в каких он развивается и живет. История достаточно и не только Библию почитать, но и историю проанализировать. И спокойно можно составить план, скажем так, спасения общества, государства и сбережения народа. Это то, что касается будущего. То, что касается настоящего. Чего хочет народ? Одно дело программа партии, а другое дело то, что называется земля рабочим, земля крестьянам, заводы рабочим. То есть должен быть манифест, короткая программа, которая бы была всем понятна. Что ли сейчас людям нужно? Людям нужна ответственность власти, чтобы чиновники, скажем так, отвечали за свои слова, чтобы власть отчитывалась. Вот один Путин раз в год или два раза в год общается с народом, а почему мэры городов не могут по местному телевидению раз в квартал общаться и отчитываться? Почему президент должен пыхтеть, а все остальные должны ничего не делать? Так вот, народу нужна ответственность власти и, скажем так, то есть человек, который что-то запорол, совершил какие-то преступление, вольное или невольное, находясь на государственной должности, должен за это отвечать. Дальше. Пенсионный фонд. Нужно пенсионную реформу отменить. Дальше. Олигархи ограбили страну. Все об этом говорят. Не надо у них забирать назад, скажем, их предприятия. Нужно просто ввести налог, разницу, которую они не доплатили, пускай доплачивают, и на здоровье владеют своими предприятиями. Дальше. Государствообразующее предприятие нужно немедленно национализировать. Иначе будет то, что с Дерипаской. Россия потеряла весь алюминий, потому что Дерипаска сначала оформил частную собственность, а потом продал американцам, которые его прижали. То есть такая ситуация недопустима. У нас заводы, которые выпускают военные самолеты, 40% принадлежит американцам. Об этом Михалков говорил. Это же катастрофа. Вот поэтому нужно составить какие-то элементарные вещи. Продовольственная безопасность. Дальше. Нравственная безопасность. Законы, защищающие семью. Не допускающие цензуру вводить в театрах и на телевидении. Не допускающие разврата и пропаганды разложения семьи и прочее. То есть вот из таких коротких, понятных лозунгов, самых наболевших, объедините их в 10-15 пунктов. И, так сказать, манифест, за который партия будет бороться. Озвучить это в интернете, по телевидению. И тогда это прозвучит. Не просто какой-то долгий разговор с философскими умозаключениями, которые забудут через 5 минут. А конкретная программа. Земля крестьянам, заводы рабочим. А тогда, скажем так, эта партия может завоевать определенную популярность. И если говорить о прохождении в Думу, может быть, и пройдет. То есть это элементарная вещь. Да. Как фильм Ларса фон Триера «Меланхолия». Там преследует одну даму, планета гибнет, а у них одна проблема. Слоган нужно из нее вытащить, потому что слоган даст в 10 раз большую прибыль. Слоган – это эмоциональное, не словесное, а эмоциональный такой образ, который позволяет, очень, очень легко усваивается и позволяет получать огромные дивиденды. Так вот, у каждой партии должен быть слоган, у нормальной партии. То есть партия должна не за счет членов каких-то приглашенных авторитетных людей выдвигаться, завоевывать свой авторитет, а за счет того, что у нее есть четкая, короткая, ясная программа и на сейчас, и на перспективу. И если говорить о партии народа, то вот эти фразы «народ управляет государством», «власть принадлежит народу» – это позор, это нужно убирать. Власть должна работать в интересах народа и отвечать должна за свои ошибки. Вот, вот это правильный лозунг. Ответственность власти. Чиновник должен отвечать, да, ответственность власти. Вот это хорошо. Прям вот можно даже такой слоган написать. Чиновник должен отвечать, да, за свои действия. Дальше. У нас, конечно, дальше у нас есть закон, который контролирует доходы. А у чиновников по 3 миллиона, по 10 миллионов дома, и никто их не задает им вопросов. Почему? У нас нет закона о контроле над расходами. Значит, этот закон до сих пор, если я не ошибаюсь, не приняли. Если его не приняли, то нужно поставить, так сказать, на щит, что необходимо немедленное принятие контроля над расходами. Тогда уже воровать станет невыгодно. Да. То есть 10-15 главных пунктов, которые позволят сдвинуть ситуацию. За воровство крупных размеров статью как за терроризм. Все. И страна начнет процветать. Да. Я сейчас это все, вот это вот сейчас я в штаб приеду, вот это мне вообще нравится. Я сейчас, да, прям вот выпишу. То поговорю. Есть у государства должно быть три уровня защиты. Настоящее и прошлое – это физический уровень. Это еда, это зарплаты, это обороноспособность. Будущее – это уже не физический уровень, а духовный, это политика. Это уже воспитание, образование, наука, культура. И стратегическое будущее. Это уже нравственность, религия, воспитание детей, школа и прочее, и прочее. И вот на каждом из этих трех уровней должна быть четко выраженная программа защиты национальных интересов государства. А когда делают гоголь-моголь, сплетают вот еда, а потом вот образование, у человека в голове каша, и он не может это все понять. Поэтому должно быть 10-15 лозунгов первое и второе. Они должны быть четко сгруппированы. Защищаем сегодняшний день, завтрашний день и наше будущее. И по этим всем трем пунктам выдавать программу защиты и законов, которые позволят защитить. Хотя, в принципе, еще раз говорю, не надо спрашивать у народа, чего он хочет. Народ хочет выжить. А чтобы выжить, история и Библия доказывает, нужно верить в Бога, нужно быть нравственным. Ну, воров нужно сажать, вор должен сидеть в тюрьме. А не, сказать, нужно пересматривать уголовный кодекс, который позволяет преступникам откупаться, отсидеть условные сроки. И это, по сути дела, поощрение преступности. Дальше. Нужно пересматривать Конституцию, где нужно четко реально закрепить сказать, положение, что земля, недра и то, что там происходит из недр, должны принадлежать всему обществу. Вот народ во всем прав, народ безгрешен, это тоже нужно убирать. Не народу, а всему обществу, всем, так сказать, всем, кто представляет государство. То есть пересмотр Конституции по главным позициям, пересмотр Уголовного кодекса в сторону жесткой остановки разврата и воровства. Ну и, соответственно, возврат, пересмотр пенсионной реформы. Не кусок хлеба людям кидать, а объяснять, что да, денег мало, главное это даже не зарплаты, главное – это нравственность и ответственность власти, потому что повысить зарплату можно, а завтра ее отнимут повышением цен. Да. Все эти вот игрушки на физическом уровне – это фактически обман. А вот когда на уровне души четко есть контроль над властью, и четкая вся ее ответственность и отчетность, вот тогда это уже другое дело. Ну и нужно понимать, еще раз говорю, чего хотят люди, чего хочет народ, за что народ должен бороться, каждый должен это понимать. Когда каждый знает, как погибает государство, оно начинает погибать именно с разрушения веры и нравственности. Тогда человек будет меньше, поймет, что не хлебом единым жив человек. Ведь Христос говорил, не бойтесь тех, кто убивает тело. Бойтесь тех, кто убивает душу. Так вот у нас душу в России убивают, и все молчат. А когда тело коснутся, все визжат и кричат, будем сопротивляться. Поздно, батенька, как говорится. Так что нужно обозначить, что человек – это не только требуха. Человек – это в первую очередь душа. И защищать в первую очередь нужно душу, если хотят выжить. А когда уже дошло до крайней точки, поздно кулаками махать. Нужно работать в первую очередь с причинами. Это все равно, что тело подчиняет полностью себе голову. Поэтому, если не понимать вот таких простых вещей, таких связок не видеть, то можно постоянно повторять ошибки снова и снова. И ну, если, как сейчас получается. Да, и если вдуматься, то ни у какой партии вообще нет никакой программы. А если есть жиденькая программа, то она связана только с куском хлеба. Пиво, цены на пиво, как у Жириновского, понизим. Когда стану президентом, каждому мужику по бабе, и да, и зарплаты еще подкинем, ну и все, и народ счастливый бежит голосовать. Это же унижение и издевательство. Так вот, народу нужно объяснить, чего он должен хотеть, к чему он должен стремиться для того, чтобы выжить. И тогда вот народ будет уже требовать не хлеба и зрелищ, и не хлебом единым будет жить, а осмысленно будет бороться за свое спасение, за свою защиту, так сказать, не только физическую, но духовную и душевную. Все просто на самом деле. Глава «Новый социализм». Для того, чтобы убедить старых коммунистов в каких-то новых мыслях и идеях, их нужно подавать максимально просто. То есть проще, что было невозможно уже. Тогда им не отвертеться будет. Спорить сложнее. Поэтому я хотел бы главные базовые идеи сказать, чтобы ориентация была лучше. Давайте. Значит, что такое теория коммунизма? Когда она сформировалась, почему она стала привлекательной? Но она сформировалась после того, как прошла революция, были крестьяне, были рабочие, у которых не было ничего, все отбиралось, и основа была отобрать все у всех и все разделить между всеми. Ну, рабочими. Она не после революции появилась. Значит, теория коммунизма появилась как идея общества, в котором люди не будут убивать друг друга, не будут эксплуатировать, не будут агрессивны. То есть это мечта о рае, по сути дела. Почему она появилась? Она появилась со времен христианства. Христос говорил о том, что придет Царствие Божие, и люди будут другими, люди изменятся к лучшему. То есть идея вот эта, что люди станут все хорошими и будет эпоха процветания, она укоренилась. И после того, как Христос покинул землю, пытались организовать общины, первые вот общины христианские, чтобы, скажем так, сформировались зачатки вот этого счастливого общества будущего. Поэтому, когда мы говорим о коммунизме, мы должны знать хотя бы приблизительно историю первых общин. Библия описывается, когда люди все отдавали, приходили, отдавали деньги для того, чтобы жить, как учил Христос. А потом это уже после X века, если я не ошибаюсь, стало оформляться как уже более или менее серьезные научные теории. А завершилось это все трудами Энгельса и Маркса, которые уже видя кризис капитализма, скажем, серьезный, решили создать альтернативу. коммунизм и социализм, которые сменят капитализм. Вот общая картина. То есть коммунизм является альтернативой капитализму, или человек человеку волк, и люди эксплуатируют друг друга. Вот логика. Понятно, да? Да, понятно. Теперь по поводу первых христианских общин. Они все закончились, их судьба плачевная. Убийство, воровство и разбежались. То есть толком ни одна община не смогла существовать. И если говорить о коммунизме, то сначала нужно выяснить, почему эти общины распадались. Почему? Знаешь почему? Догадываюсь, там, наверное, у них не было правильной структуры, не было нравственности, человеку не было правильной идеи, идем. У них должно быть все общее, первый принцип. Для того, чтобы раз все равны, значит, все равны и в деньгах. Не только внутренне, но и внешне. А для язычника, в первую очередь, внешнее должно быть равенство. Что такое внутреннее равенство, он не всегда понимает. Вот, значит, общие жены, общие дети, общие деньги. Но человек без собственности, человек, который не имеет собственности, не имеет никаких, скажем так, факторов, защищающих его как личность. Собственность – это проявление личности человека. Уважение к собственности – это уважение к личности. Если у человека нет собственности, нет, скажем, ему дом не принадлежит, никакая вещь ему не принадлежит, то это животное состояние, это рабство, по сути дела. Вот у раба нет собственности. Раб, он имеет бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жилище, его бесплатно кормит государство, пардон, хозяин. Но только немножко нужно работать, сколько надо хозяину, и не протестовать. То есть, по сути дела, когда человека лишают частной собственности и все решает коллектив, то человек лишается своих качеств как личности. Он начинает протестовать. Он начинает приворовывать, начинает где-то отстаивать. Это все-таки моя жена, никому не дам. То есть, неизбежное. Должны проявиться защита личных качеств, потому что только коллективное сознание – это все равно, что организм с парализованными клетками. Такой организм не жизнеспособен. Но если клетка слишком самостоятельная, это уже раковая клетка, организм тоже не жизнеспособен. Поэтому развитие – это диалектика. Должно быть гармоничное сочетание личности и общества. Вот тогда это развитие. Логично? Логично, да. А в первых коммунах было только общественное сознание. Личность, деньги, семья – все это считалось вредным пережитком, который пытались убрать. И эта тенденция так и сохранилась. Что главная идея, как сделать людей счастливыми – это отобрать у них собственность. Потому что именно для увеличения собственности, для наживы люди эксплуатируют друг друга. Вот логика коммунизма. Угу. Ну да, они даже, знаете, фразу из Библии привозят, что типа в угольное ушко богатый не пролезет. Они даже хитро играют этими. Но дело в том, что если буквально использовать слова Христа, то можно очень много разных выводов сделать. Христос говорил о том, что богатому сложнее в рай, чем верблюду через угольное ушко. И это приняли и стали после этого презирать деньги, а деньги дает работа, значит и работу надо презирать. И главная мечта это не работать и все получать. То есть это мечта дикаря, так сказать. Но Христос не только это говорил. Говоря, что богатому сложнее попасть в рай, он говорил о том, что деньги могут привязывать человека, что деньги могут быть опасны. Деньги не зло. И правильное отношение к ним – это зло. Но этого никто не понял. Но это касается не привязанности к материальному уровню. А насчет духовного, Христос говорил, блаженны нищие духом. Тогда можно сказать так, блаженны те, кто не имеет образования, те, кто не имеет особого интеллекта. То есть люди недалекие, они счастливые. Значит, исходя из этого принципа, нужно дурака поставить выше умного. Что, в принципе, и была тенденция при коммунизме, социализме. Когда дураки процветали, а умных прессовали. Потому что умный, он будет деньги зарабатывать, больше заработает денег. И у него больше возможностей для эксплуатации других. Значит, умных надо давить. Вот логика. Дальше. Христос говорил и о третьем уровне, душевном. Главные враги человека – домашние его. Отсюда можно сделать вывод, что семья – это зло, и от семьи нужно избавляться. Что апостол Павел и говорил. Вы женились, там же будете в браке, но лучше семьи не иметь. То есть прямое указание на разрушение семьи. Вот это означает поверхностная, буквальная трактовка учения Христа. Не иметь семьи, быть глупым и не иметь денег. Это мечта, об этом может мечтать хозяин, чтобы его был раб такой. Если раб глупый, если у него нет никаких прав, то им легко управлять. Если у него нет особых привязанностей, когда у раба есть семья, близкие люди, он может их защищать, это он может биться за них. А когда у него никого нет, ни денег, ни семьи, да еще и ума нет, ну тогда это идеальный вариант. То есть получается по факту христианство – это призыв к рабству. В принципе, что и получалось. Византия отменила рабство, то есть крепостничество, знаешь, в каком веке? В пятом веке отменено было рабство Византии. А рабство в европейских странах и в России в виде крепостного права появилось, если я не ошибаюсь, где-то одновременно с рассветом религии. То есть вот в России, если я не ошибаюсь, с 13 по 18 век, с 15 где-то. То есть получается, что рассвет религии и рассвет рабства коррелируют. Совпали, да? Да, и, кстати, самыми жестокими рабовладельцами, крепостниками, были священники. Крестьяне от них убегали к простым помещикам, те были более гуманными. А знаешь, почему были, вот я подумал, почему именно священники были самыми жестокими рабовладельцами? Потому что религия предписывает слушаться Господ, а если он не слушается, он против религии, он против канонов, догм. Так вот, к чему мы это приводим? Потому что идеалы коммунизма – это идеалы рабства. Это вопрос. Да, а как же так? Христианство и призыв к рабству. Поэтому сейчас такие как бы мнения существуют. Я прочитал в интернете. Там молодой парень пишет. Есть религия Господ, это иудаизм. Где тебя тронули, ты должен в ответ дать, защитить себя. А есть религия рабов, где защищать себя нельзя. Это христианство. Вот уже есть и такие предположения и версии. Тогда в чем же секрет? А секрет заключается в том, что у Христа учение диалектическое. Он говорил о непротивлении злу внутреннему. То есть внутри человек не должен иметь агрессии. По закону единства и борьбы противоположностей. Внутри единство, любовь, принятие. А снаружи уже, как говорится, борьба противоположностей. Дальше. Христос, говоря о том, что деньги проблема, он всего-навсего подчеркивал, что есть уровень привязанности человека, когда он может забыть о Боге. И это уровень материальный, духовный и душевный. То есть Христос давал божественную логику. Вот в иудаизме есть человеческая логика, а божественная логика проходит через заповеди, которые не объясняются. А Христос дал чисто божественную логику. Как относиться к Богу? Потому что он видел, чувствовал Всевышнего во всем, в отличие от иудеев. Поэтому он дает не только человеческую, но две логики, божественную и человеческую. Богу богов и кесарю кесарева. Это означает, что деньги не зло, но они опасность, когда речь идет о любви к Богу. Духовность не зло, но она еще большая опасность, если человек, скажем так, выбирает, что важнее. Самая большая опасность – это наша душа, которая привязывается к любимому человеку и забывает о Боге. Поэтому Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Но это уже никто не интерпретирует. Даже священники, я не слышал, чтобы взялись за этот тезис, потому что он слишком просто, прямо выражен, и здесь сложно что-то придумать. Понятно, да? Да, понятно. Значит, речь идет о том, что семья – это очень важно. Ум, интеллект, духовность – это очень важно. И деньги – это очень важно. Но это может быть искушение, это может загородить дорогу к Богу. Поэтому, обладая всем этим, нужно постоянно преодолевать притяжение человеческих ценностей и любовь ставить на первое место. То есть поверхностная, неправильная трактовка христианства приводит к тому, что величайшая, так сказать, система, в которой заложен огромный потенциал развития, превращается в свою противоположность. Ну, а теперь о главном. Капитализм, по сути дела, его капитализм связывает с предметами производства, частная собственность на средства производства и так далее. С моей точки зрения, капитализм – это из всего-навсего культ денег, прибыли и благополучия. То есть капитализм – это есть ослабление веры в Бога, где на первое место выходит служение деньгам, мамоне. И капитализм активно стал развиваться тогда, когда общество европейское стало терять веру. Это произошло тогда, когда пошли индульгенции. Тогда Бог уже не нужен. Если священник может простить грехи за деньги, Бог не нужен. И вот тогда деньги и стали главным. Если у меня есть деньги, то я все грехи сниму с себя. Деньги – это благо. Вот это направление, оно и пошло, родило капитализм в нынешних его изуверских формах. А когда мы пытаемся привязать капитализм к средствам производства, мы отнимаем средства производства, а лучше-то не становится. И мы репу чешем и говорим, вот что ж такое? Вот капитализм – это эксплуатация из-за того, что средства производства принадлежат частникам. Значит, убери это все, и будет счастье, будет социализм, будет равенство. А получилось-то еще большее рабство. Советский Союз – это рабовладельческое было государство. И народ был бесправен. Поэтому вот эта вот материалистическая попытка объяснить все с позиции предметов быта и орудий труда, я считаю, наивная. В этом есть элемент. Но бытие не определяет сознание. Оно определяет поверхностный слой сознания бытия. А внутреннее определяет вера, религия. И здесь уже, извините меня, бытие ни при чем. Ну я это понимаю, Сергей Николаевич. Ну как к ним подойти, понимаете? Вот объясню, я разговариваю. Объясню. Да. Что такое капитализм? Это есть насилие одного человека над другим, эксплуатация. Правильно? Да. В этом есть плюсы или минусы? Ну, минусы есть. Плюсы есть, как ты думаешь? Ну, плюсы есть в том, что человек понимает, что ему надо работать, да, и если он не будет чего-то делать, у него ничего не получится, надо выживать, надо развиваться. То есть это как бы вот как по системе Дарвина отбор идет. Капитализм. Совершенно верно. Капитализм – это механизм естественного отбора, это закон эволюции, это, так сказать, проигравший плачет, говоря простым языком. Логично? Да, логично. Но именно так люди жили в эпоху язычества, идолопоклонничества. А потом появляется иудаизм, и там этот принцип подвергается сомнению. Там говорится о том, что сильный не должен унижать слабого, не должен издеваться над слабым, что сильный должен помогать слабому. Но это же в определенном... определенном ключе. Если слабый не хочет развиваться, то родич бесполезен. Вот. То есть в иудаизме, в Ветхом Завете сказано: умному слово, дураку палка. То есть, если человек готов развиваться, то с ним можно договориться. Если не готов, то его нужно бить палкой. То есть, здесь четкое есть понимание того, что нужно помогать другим людям. Допустим, даже урожай не весь снимать, чтобы путники смогли питаться, потому что все голодные были. То есть, милосердие, нельзя закрывать рот быку, который там пашет, ну и так далее. То есть, в принципе, милосердие, сострадание четко выражено в иудаизме. Но они не должны перекрывать возможность развития. То есть, нужно помогать другому, но не так, чтобы он перестал работать из-за этого. Не развращать его помощью. Логично? Логично, да, конечно. В христианстве эта идея выражена еще больше. То есть, помогай другому, возлюби врагов своих, не протився злому. То есть, можно сказать, почти до абсурда, так, с точки зрения обывателя, эти принципы созданы. Правильно? Правильно. Но одновременно в христианстве и дается максимальный уровень развития. Возлюби Бога, первая заповедь, возлюби Бога прежде всего. Первая заповедь Моисея: Бог един, возлюби Бога прежде всего. В христианстве она разворачивается. Система рекомендаций. 9 заповедей блаженства. Каким должен быть человек? Какие черты характера он должен иметь? Как он должен реагировать на мир? Прощая. Концентрация на любви. То есть, возможности для развития, изменения человека в христианстве просто огромны. Это только в том случае, если есть диалектическое понимание. Потому что, с одной стороны, Христос говорил о прощении, а с другой стороны, Он говорил о наказании. Мы привыкли говорить: ударили по щеке, подставь другую. Но у него как? У него есть категория людей, которых нужно постоянно прощать. Это те, кто стремится к Богу, которые любую ошибку преодолеют. Их осуждать не надо и наказывать не надо, только объяснить. Этого достаточно. Таких нужно прощать постоянно, 7 раз в 70. Другая категория – это те, кто стремится, их нужно прощать хоть 7 раз в день. Уже не 70 по 7, а всего 7 раз в день. Третья категория более жесткая, которые стараются, но не всегда они держат это направление. Их нужно предупредить 3 раза, а потом наказывать. И четвертая категория – те, кто совершенно не хотят развиваться, которые агрессивны, там не мечите бисер перед свиньями. То есть Христос говорит о 4 категориях людей, которым нужно применять совершенно разные отношения в зависимости от их веры, любви и готовности меняться. И таким образом получается, что поставили щеку, ударили по одной, поставили другую. Этот принцип совершенно по-другому начинает выглядеть. Потому что заповеди иудаизма обращены к поведению, а заповеди Христа обращены к душе, к внутреннему состоянию, к чувствам. Так вот теперь насчет эксплуатации. Суть капитализма – это эксплуатация, это насилие, это конкуренция, это закон естественного отбора. Правильно? Да. Говоря простым языком, умный давит глупого, сильный давит слабого. И это закон развития, конкуренция. Что сделали коммунисты? Они просто взяли этот тезис и перевернули наоборот. Слабый стал давить умного. Поэтому преследовались умные люди, талантливые, энергичные, а часто попросту истреблялись. Потому что умный как бы был неполноценным. Аристократия, ученые, интеллигенты, кулаки. Это все были умные люди, неполноценные, которых надо было истреблять. Киров, я прочитал, что Киров 10 тысяч учителей, интеллигентов, ученых в бараке перевел, сказал, нечего жить в хороших квартирах. И они там умерли все от холода. Вот так. Жесток. Да, продвигался, но это соответствовало идее. А идея говорила о неполноценности умных, энергичных, богатых. Они неполноценны. Пролетариат – главный носитель всего. Ну, это же идет от озлобленности. Вот это то же самое сейчас и в партии происходит. Они только об этом и говорят, они озлоблены. Это не озлобленность, это не озлобленность. Это система ценностей неверная, которая делает человека озлобленным. Ведь что получается? Нормальное государство, в котором есть вера в Бога и нравственность, без веры в Бога не будет нравственности. Там, где есть вера в Бога и есть нравственность, там все будет решаться за счет, скажем так, но гуманно. Когда есть любовь, то борьба противоположностей – это компромисс. То есть, когда богатых просто попросят законодательно, чтобы они помогали бедным, платили большие налоги, чтобы талантливый учил глупого, как стать талантливым. То есть это не унижать богатых, не грабить их и не превозносить их, а дать возможность богатым помогать слабым. Вот логика, правильно? Так вот, поскольку христианство, православие, скажем, в России не справилось с этой задачей, а сильные еще как угнетали слабых в период крепостничества, то эта идея не сработала. И коммунисты взяли тогда альтернативу. Если религия не смогла сделать общество гармоничное, тогда мы сделаем. И у нас по-настоящему слабые будут, так сказать, на высоте. То есть пролетариат будет источником всего и будет, как говорится, иметь максимальные привилегии. Но дальше и пошла тема. Ну да, безумие. Так вот, когда нет веры в Бога, то любое понятие справедливости, поскольку нет объединения противоположностей, любое понятие справедливости будет выглядеть так. Я прав, я справедлив, остальные подлежат рабству или уничтожению. То есть противоположности не могут договориться. Одна должна уничтожать или подавлять другую. Поэтому в атеистическом Советском Союзе сразу же возник клан управленцев, которые были неприкосновенны, и бесправного народа, который должен был работать и, не дай бог, предъявить претензии к власти. Поэтому любой милиционер мог избить кого угодно, что угодно, и подать на него в суд было невозможно, он представитель власти, не говоря уже о партийных. То есть возникала каста. Почему? Потому что там, где нет веры, любви и нравственности, не будет единства. А там, где невозможно единство, там будет всегда изощренные формы эксплуатации, так сказать, насилия одних над другими. Поэтому формально объявленное торжество пролетариата. Пролетариат был богоизбранной, можно сказать, прослойкой, можно сказать, кастой, которой все принадлежало. Но это не может быть. Дурак не может быть богаче умного и благополучнее умного. Это противоестественно природе. Поэтому неизбежно под маской, скажем так, борьбы за интересы пролетариата выходили верткие и неглупые люди, занимая ключевые посты во власти, и делали, что хотели. Поэтому идея коммунизма о том, что пролетариат – это главная нравственная движущая сила, это под серьезным вопросом. Ну, получается, да, получается, полностью там надо менять все. Получается, что нищий всегда будет нравственнее богатого. Этот тезис, когда нищий получает деньги, он становится, оказывается, далеко не всегда таким же нравственным и честным. Самый худший господин – это бывший раб, это известно. Да. Поэтому торжество нищих и объявление, что нищий, только по-настоящему нищий может быть счастливым имеет право на привилегии, это глубочайшее заблуждение. Получается, нищий деньгами – это счастливый человек, нищий духом, то есть дурак, счастливее, еще более счастливый. А человек, не имеющий никого из близких, то есть человек, у которого нет возможности любить, проявлять любовь, милосердие, сострадание кому-то, самый счастливый человек. Так, по логике. Да, все перевернуть. В том-то и дело. Поэтому попытка создать какое-то учение, перевернув наизнанку предыдущее, попытка развиваться, плюя на опыт родителей, это не лучшая попытка. Нужно просто механизм эволюции, механизм естественного отбора, поднять на более высокую ступень. Нужно, чтобы не через насилие развивался человек, не через обман и эксплуатацию друг друга, а добровольно. А чтобы человек развивался добровольно, он, во-первых, не должен иметь целью главный рай, где главное счастье ничего не делать и все получать. А ведь главная цель какая всех верующих, православных, католиков? Рай. Рай, да. Они рассуждают так. Христос говорил, не ищите ценностей на земле. Для еврея главное это что? Это богатство, благополучие, семья, дети, там, народ, чтобы, так сказать, торжествовал над другими. Вот система ценностей иудеи. Это все на земле. А христиане сказали, Христос сказал, не ищите счастье на земле. И они сделали его на небе. Они стали поклоняться раю. Хотя там непонятно, есть да, этот ли рай, вообще же ничего не да. Как-то вот. А Христос говорил, надо поклоняться Богу. Поэтому получается, поклоняясь небесным ценностям, православные угодили в поклонение духовности, а католики в поклонении материальному. Потому что католичество быстро спелось с иудаизмом. Католическая церковь запрещено было ростовщичеством заниматься, давать долг. А деньги шли огромные, десятина платили. Поэтому эти деньги отдавались еврейским ростовщикам, которые спускали в дело, в прибыль. И это способствовало богатству католической церкви, взаимопереплетению иудаизма и католичества. Есть даже версия, что государство Швейцарии появилось, чтобы где-то деньги содержать, которых было огромное количество. Да, я тоже читала, банковская система оттуда пошла, и они как бы сделали его официально. Так вот, что получается. Эксплуатация человека человеком – это стимул к развитию. Но чем больше человек готов развиваться, тем меньше нужно его эксплуатировать. Вот логика. А что такое развитие? Саморазвитие – это, во-первых, правильная цель. Нужно устремляться к Богу, уподобляться Ему, и значит меняться. Первое – правильная цель. Второе – это умение соединять противоположности. Когда душа на первом месте, а сознание, ум на втором, тогда мы можем познавать мир реально. Потому что соединение противоположностей, как познание, происходит только через душу. Ум противоположности не может держать. А вот душа, она может, потому что она божественная, одновременно она, скажем так, привязана к человеческому. То есть душа двойственна по своей сути, диалектична. А ум нет. Так вот, для того, чтобы человек развивался добровольно, он должен научиться объединять противоположности. То есть он должен научиться любить своих врагов. Он должен научиться любить неприятности, которые являются толчком к развитию, а не наказанием и несчастьем. Понятно, да? Да, понятно. Значит, если мы поймем, что учение Христа – это учение о развитии, это учение, в котором заложены огромные перспективы для развития, тогда чем, скажем, активнее человек готов развиваться, тем меньше ему нужно наказание и насилие. То есть он выходит с первого уровня, как я не мечеть и бисер, на уровень, где нужно 3 раза предупредить, потом на уровень, где нужно прощать по 7 раз в день, а потом на уровень, когда осуждению не подлежит. Значит, дело не в том, чтобы уничтожить зло, а в том, чтобы развивать добро. То есть для того, чтобы коммунисты должны обеспечить условия для развития, скажем, новый коммунизм, новый социализм, новая компартия должна программу создать и обеспечивать все условия для развития человека. И, кстати, формирование нового человека, оно началось при Советском Союзе. Труды Макаренко, много было энтузиастов, которые занялись серьезной педагогикой. Все это было закрыто. Потому что это не соответствовало идеологии. Советский человек должен быть рабом. Он должен быть бесправен перед государством, коллективом. А человек, который воспитывается правильно, это личность. Поэтому программа была прикрыта. Очень много было интересных начинаний. Так вот, компартия должна не кусок хлеба обеспечить людям, а развитие правильное. Чем больше человек готов добровольно развиваться, тем меньше нужно насилия, обмана и прочее, прочее. Ну, это, по сути, получается, вот как Платошкин хотел, христианский социализм, или там тоже есть какие-то недоработки? Дело в чем? Дело в том, что Платошкин – это умнейший человек, он говорит потрясающе, просто, точно, но у него есть маленький нюанс. Он говорит о новом социализме, он говорит о христианском социализме, но он не знает, что такое вера в Бога, в чем суть христианства и как должен развиваться человек. Он понимает, что нужна религия. Но он не отвечает, почему погиб коммунизм. То есть он чувствует направление, он, скажем так, во внешней сфере он блестяще ориентируется. А в том, что такое человек, что такое счастье, что такое смысл жизни и как должно идти развитие души, здесь у него просто информации нет. Ну, но, получается, поэтому его и закрыли, и поэтому у него ничего и не пошло. Ну, почему его закрыли? Потому что если для тебя любовь и вера в Бога на первом месте, то ты будешь конфликтовать умело. Логично? Да. А если ты, только говоришь о новом социализме, о христианском социализме, но где-то любовь, понятие любви к Богу как приоритету, этого нет, конфликт будет достаточно жестким. Логично? Логично, да. И когда человек начинает выступать и говорить, критиковать проблемы в государстве и систему государственную, он должен критиковать, скажем так, с определенных бескрайностей. Вот я когда, скажем, когда мне нужно кого-то критиковать, я должен критиковать его так, в тех масштабах, где он может исправиться. А если я ему говорю, ты горбатый от рождения, и начинаю его унижать и оскорблять, он знает, что не сможет стать. Это его уничтожение, по сути дела. Логично? Да, там нету развития. Да, поэтому с моей точки зрения, Платошкину нужно было изобразить сотрудничество с властями и на почве этого сотрудничества продвигать идеи, которые бы народ все больше брал, и тогда революция превратилась бы в эволюцию. То есть он принимает старую власть, но он выдвигает новые идеи, которые для реализации должны необходимы. Тогда получается следующее. Власть, видя, что на нее никто не покушается, она принимает это все. А новые идеи дают новых людей, которые вытеснят эту власть и займут ее место. То есть будет эволюция. Постепенная. Да, а если он говорит, эта власть непригодна, она неконструктивно и нужно всех в отставку, то тут, ну, я не знаю, любая власть будет защищаться. Любая. Ну, то же самое в Компартии происходит. Вот конечно, они также... конечно. Поэтому нужно, когда есть три уровня. Реальный, тактический и стратегический. Если идет на стратегическом уровне решение вопросов, то явно это не касается тех, кто у власти. И они позволяют развивать. И постепенно стратегия превращается в тактику, а потом в практику, и начинается изменение. А если человек с материалистическим мышлением, он начинает наоборот, он начинает с физического уровня, с жесткого конфликта, смещения, убить. Ну, как большевики работали. Истребление, уничтожение, и все. И мы победили. Ну и что дальше? Да, провал. Да. Если бы не Сталин, который был самым главным антисоветчиком, ничего бы не получилось. Потому что главные идеалы социализма – это уничтожение семьи, частной собственности и государства. Именно Сталин все это отменил. Он стал укреплять семью, частную собственность и государство. В первую очередь государство. И это спасло Советский Союз. Скажите мне, пожалуйста, феномен Сталина в чем заключается? Почему, откуда это? То, что он богословие? Откуда, как у него такое мышление образовалось? Потому что он богословие изучал. Вот я тоже думала, богословие все-таки это большое. Это первое. Второе, он был с Кавказа. Он знал, что разрушение семьи – это гибель государства. И он знал, что слабое государство подлежит истреблению. Там очень быстро все происходит в маленьких народах Кавказа. Там видно, как загибается народ за считанные десятилетия при падении нравственности или ослаблении своей защиты. Поэтому Сталин шел за здравым смыслом. Для него идеи мифические меньше значили, чем практика. Поэтому он сходил с практики. Хотя он не понимал, он интуитивно действовал. Он говорил, нам нужна как воздух теория. То есть теоретически он закрепить это не мог. Соединить противоположности частника и государства. Он это начал делать стихийно, и у него стало получаться. Китайцы унаследовали, так сказать, его опыт. Но теоретически закрепить он это не мог. Отсюда проблемы. Поэтому нынешняя компартия, она вообще не знает, что предложить людям. Вообще не знает, да, вообще. Да. У нее очень хорошо получается критиковать нынешнюю власть. И только. Платошкин тоже критиковал нынешнюю власть. Но он давал какие-то элементарные, скажем так, рецепты о том, как улучшить экономику, как правильно политику вести. То есть на уровне экономики и политики он блестяще справился с задачей. А вот главная тема идеологии, как построить идеологию. Чтобы построить идеологию, нужно ответить на вопрос, почему погиб коммунизм, почему китайский социализм развился, почему вместо счастливого общества получилось рабовладельческое государство при СССР. То есть нужно объяснить все это. Иначе, подстроив новый социализм, мы опять наступим на те же грабли. 100%. И особенность еще коммунизма какая? Там, где нет Бога, там человек должен занять первое место. А какой человек? Вождь. Поэтому шло обожествление Ленина, поэтому захоронение как фараона, который считался сыном богов на Красной площади. Это же поклонение человеку. Ну, по сути, да. Так вот, нужно объяснить тогда смысл христианства, почему нельзя человеку поклоняться. А у Платошкина это все не развито. И там, где нет приоритета любви, там будет приоритет жесткого конфликта. Поэтому построение нового социализма могло быть связано, опять же, с революционными насильственными методами. И это все почувствовала власть, соответственно, среагировала. Ну, логично получается. Ну, получается сейчас, да, вообще, и даже вот никаких Да, только люди, когда только совмещаешь противоположности, все вот эти идеи, все, что было и что может быть, только тогда появится что-то, да, среднее. Конечно. Дело в том, что как идея коммунизма появилась как идея христианская. А суть христианства не в том, чтобы рай на земле построить. Суть христианства не в том, чтобы на крест зайти за Христом. Суть христианства в том, как стать счастливыми. Да, просто как стать человеком. Как развиваться. Как уподобляться Богу. Счастье – это уподобление Богу, это обретение любви. Вот в чем смысл христианства. Да, но видите, проблема состоит еще в том, что надо как-то заменить слово «Бог», потому что бытие Бога, оно не воспринимается вообще. Но дело в чем? Вообще. Дело в том, что должно произойти соединение науки и религии. Можно сказать слово «Бог», а можно сказать слово «любовь». Бог есть любовь. Чувство любви – это чувство, обеспечивающее единство Вселенной. Но видите, слово «любовь» же тоже никто не понимает вообще, что такое любовь. Ну, в Конституцию России ввели слово «Бог», значит, оно уже легализовано. Можно употреблять. Ну, можно. А вы знаете, вот я Горяева тоже увлекаюсь. Вы никогда не обращали внимания, такой ученый Горяев, он волнообразный. Конечно, это известный человек. Вот он потрясающий, он же соединил. В принципе, вот он соединил науку и слово «Бог». Ну, сейчас у многих исследований идет такое сочетание, это объективная тенденция. Ну да, оно идет-то в этом русле, понятно. Но у Горяева там были проблемы, с моей точки зрения. Он через волновую генетику, вот так же как родоначальник Цзянь Каньчжэнь, о котором писал первые книги, он немножко механически относился к этому. У него все за счет аппаратуры. Нужно взять волны с чистого объекта и направить на нечистый, и тот станет хорошим и чистым. Это техническое, это техническое воздействие на душу, можно сказать. Никакими приборами душу не сделаешь счастливой и любящей. Да. Не изменишь человека, да. Поэтому у него технический момент, технический подход доминировал, и с моей точки зрения это может быть опасно. Вот его и убрать поэтому. Ну да, вот я говорю, что научно-технический прогресс, само выражение, это сатанинское выражение. Знаешь почему? Ну, потому что внутреннего развития нет, только идет сохранение формы. Дело в том, что наука и техника, научно-технический, техника – это тело. Да. Наука – это дух. Угу. А где душа? Души нет. Конечно. Поэтому, когда мы говорим научно-технический прогресс, мы автоматически вычеркиваем душу из употребления. А значит, это уже будет фашизм. Нравственность. Там, где нет любви и нравственности, там будет фашизм. Поэтому научно-технический прогресс может нас привести только к одному, к смерти. Ну да, что идет. Да. И материалистическое мышление, которое утверждает, что у нас всего два инстинкта, тоже уже заранее сужает возможности наших устремления и действий. Ну да, но видите, третий инстинкт включать очень тоже сложно в объяснение, потому что это очень просто. Во-первых, он не третий, а первый. Первый главный инстинкт – это инстинкт единства, единения всей Вселенной. Ученые доказали, что на уровне информационном информация передается по всей Вселенной с неограниченной скоростью. То есть вся Вселенная – абсолютно единое целое. Так же, как организм единое целое. Вселенная является организмом. Для любой клетки главное правило какое? Это единство с организмом и открытость и послушание организму. Иначе она станет раковой и должна быть уничтожена. Ну да. Поэтому человек, испытывающий ощущение любви, у него есть ощущение единения со всей Вселенной, и тогда он гармоничен, он не входит с ней в конфликт. Поэтому религия, которая реализует возможность единения всей Вселенной, является прекрасным средством для развития и выживания. Угу. То есть религия занималась законами души, а наука – законами тела. Так вот и душа, и тело важны. Но душа, она первична по отношению к телу. Поэтому любовь и нравственность должны быть первичны по отношению к духу, к науке и технике. Да, это все понятно. Теперь это надо все так в красивой форме изложить, чтобы потихонечку это как бы в эфир выбрасывать, в статьях люди, которые... Как я это объясняю? Я раньше говорил постоянно по слову «Бог», цитировал Библию. А сейчас я через закон единства и противоположности объясняю. Коммунизм почему был нежизнеспособен? Потому что он коллективное мышление возвел в абсолют. И пытался уничтожить частное мышление вместе с частной собственностью. Все, диалектики нет. Капитализм – это торжество частника над государством. То же самое деградация, тоже диалектики нет. Все. Да, вот это, да, как бы за базу можно взять. Закон единства борьбы противоположности раз, потом я говорю о том, что цель формирует функцию, функция орган. Неправильная цель, разрушается функция, разрушается орган или государство. Цель государства неправильная, начинается деформация законов, потом гибель государства. Цель у человека неправильная, начинается деформация чувств, потом болезни и смерть. Все. Вот на таких связках можно объяснять коммунистам и прочим все проблемы. Так вот, скажем, объясняя, что материалистическое мышление говорит о двух инстинктах, жизнь возводит в абсолют и делает ее самым большим счастьем, этим мы же закладываем семена предательства, лжи и чего угодно. Потому что если главная ценность у человека – жизнь, то для спасения жизни он должен предавать, воровать, грабить, убивать. Ведь жизнь – самое главное. А религия говорит о том, что главное не жизнь, а душа и вера в Бога, и любовь главная. Вот это можно объяснить коммунизму на пальцах. И объяснить, что коммунизм начинается не с ликвидации средств производства, а коммунизм начинается с душевного развития, с любви, нравственности и веры. Новый коммунизм, новый социализм. Потому что если человек безнравственен, если у него нет любви и веры, то никакой строй не даст этому человеку ничего, кроме озлобления и желания раздавить других. Ни одно государство, ни один строй без нравственности и веры не будет гармоничным. Все равно будет получаться, как ни назови, монархия, демократия. Все что угодно, все придет к подавлению, уничтожению и фашизму. Ну да. Поэтому сначала нужно выставить правильную систему приоритетов, а потом выстраивать социализм, новый коммунизм и прочее. Да, по сути, ничего не надо, просто надо, да, понимание правильной цели и потихоньку это внедрение в человеческое сознание. Да, просто нужно объяснить, что религия, есть понятие любви, веры, религии и религиозной организации. Это все разные вещи. Угу. Ну да. Вера – это там, где мы соединяемся, а все остальное – управление. Да. А Энгельс писал в своих книгах, когда речь идет об интересах пролетариата, не может быть никакой речи о морали и нравственности. Вот так вот основоположники наши закладывали фундамент. Но они прям как с англосаксов взяли, у них же тоже такая постановка идет. Все, что для государства, все может быть. А все, что против государства, это уже против. Так агент 007. Это же английский агент. Да, а я читала про него. Это вот этот Джон Ди, который при Елизавете, да, по-моему, он да. там. А почему такое поклонение агенту 007? В первую очередь, почему он 007? Потому что вот эта цифра 007 – это право на убийство. А, о, как интересно, 007 – право на убийство? Да, да. Ради интересов государства он может убивать кого угодно и не нести никакой ответственности. Ну да, это же их лозунг. Так это их лозунг, они в этом плане и работают. То есть государство выше нравственности и выше религии. А почему? Потому что этот английский... царь, король, который хотел жениться, ему папа запретил, тогда он плюнул на папу и сказал, у нас будет англиканство, своя религия. И после этого государство поднялось над религией. И, соответственно, над нравственностью, любовью и верой. Ну да. А Петр I, видя, как загибаются в своих догмах и тормозят развитие общества священники, сделал то же самое. Когда патриархи бились за власть царями, по сути дела, увлекались слишком царствием земным, Петр просто отменил институт патриаршества и сделал синод. И, по сути дела, цари стали руководителями православной церкви, что ее добило окончательно. Ну да, по сути, это не соединение, а вечная борьба идет за власть. И получается, что англиканская церковь и православная последние 150 лет – это два близнеца, поэтому самые жесткие войны между братьями бывают. Принцип один и тот же. У России, где государство высшую ценность имеет над нравственностью, над верой, над чем угодно. Так в Англии тот же самый принцип. Так, ну понятно. Так вот, коммунизм должен исходить не из интересов государства и не из интересов частника, а из интересов любви, души и веры. Хорошо сказано, да. Ну, в общем, я, так сказать, приблизительно набросал, чтобы было понимание. Глава «Мифы о демократии». Главная проблема России, главное, так сказать, чаяние народа. Пытаемся просто в этом разобраться. Итак, главная проблема – это бесправие народа. То есть власть не имеет обратной связи. Рассмотрим один из мифов. Это миф о демократии. Что такое демократия? Главное заблуждение. Ну, во-первых, был в Древней Греции Денос, Охлос. Да, охлократия. Потом Охлос, Плебс и рабы. Угу. Четыре категории людей. Демос. Знаешь, что такое демос? Это люди, имеющие... Власть. Нет. Это люди, имеющие собственность приличную, угу, и образование. Это было совершенно верно, потому что страной должны управлять не доярки, не кухарки, да, а люди, которые имеют опыт, как говорится, управления, подчинения, контроля. То есть, если у человека есть деньги, состояние, имущество, значит, он умеет это контролировать, у него есть энергия. Но дело не в этом. Один из главных мифов демократии – это количество, которое побеждает качество. То есть, если 100 дураков проголосуют за, то 50 умных проиграют. Угу. И вот это чистый количественный подсчет – это катастрофа. Это отрицание законов развития. Если была бы демократия, Моисей 40 лет по пустыне бы не водил. У него не нашлось бы. Быстро проголосовали, и Моисею бы конец пришел. Потому что, когда люди голосуют, то они ориентируются на свои инстинкты. На второй и третий, забывая о первом. Так вот, в чем опасность демократии? В том, что, допустим, объявлено, что народ должен управлять государством. Это ложь. Это приятно звучит, но это невозможно. Что такое государство? Это средство объединения и защиты людей. Это не территория, на которой живут люди и так далее. Да, да. Государство – это функция. Угу. Это, так сказать, набор законов, которые помогают людям сплачиваться, защищаться, обеспечивать будущее. Угу. Значит, при такой постановке вопроса мы по-другому будем уже к государству относиться. Государство можно уподобить стае, у которой есть вожак. И вот стая собралась и говорит, мы будем управлять стаей. Нонсенс. Стая будет управлять стаей. Это невозможно. Поэтому народ не может управлять народом, государством. Это идиотизм. Так вот такая постановка вопроса, что народ управляет государством, она уже ложная, и поэтому, пока она есть, ничего не сделаешь. То есть неправильная установка блокирует любые возможности для урегулирования ситуации. Она и позволяет, если неправильно, если человеку говорят, что Земля квадратная там, или какая-то такая, или ну, какую-то чушь ему скажут, то он, осознавая, что это чушь, он будет делать вид, что это так, но умные люди будут вести себя по-другому, а дураки будут верить вот этому и в подчинение уходить. Да. Поэтому ложные вот такие идеи, они как раз и дают основание появиться рабам и господам. Получается, социализм, коммунизм, демократия, ложные цели. Все это ложная цель. Капитализм, понятно, это страшно. Все это выходит из христианства. Христианство изначально неправильно понято. И это очень просто определить. Возьмем судьбу всех первых коммун. Чем закончилось? У них были общие жены. У них не было частной собственности. А именно у раба нет частной собственности. У них все было обобществлено. Дело кончалось везде одним и тем же. Воровство, грабеж, убийство, разбежались. Все. Вот все, все, так сказать, коммуны. Поэтому коммунизм сам по себе, как отсутствие частной собственности, это и рабовладельческий строй. Потому что человек развивается через частную собственность, через свое эго, защиту своих прав как личности и защиту своих, в том числе, имущественных прав. Душа должна быть защищена, дух и тело. Кстати, как стать рабом? Сейчас на этом остановимся. А миф о демократии. Так вот, миф о демократии заключается в том, что считается, что народ должен управлять государством, а это уже ложь и блеф. И второе, народ управляет государством через систему депутатов, своих представителей. Это тоже ложь. Объясню почему. Не могут депутаты управлять от имени народа. В какой-то степени могут, но почему они не могут? Объясню. Когда все определяет человек, не идея, не понимание, а только человек, то появляется большое искушение, большой риск человека управлять этим. Депутата легко купить, запугать или убить. Поэтому всегда дело кончалось тем, что представители народа переставали работать на народ. Вполне логично. Тебе предлагают либо взять деньги, либо ты, так сказать, сейчас же убивать не надо, так сказать, через выстрелы. Пилюльку съел не ту, и все. Нет чего. Так вот, через депутатов народ не может управлять государством. Во-первых, народ не может и не должен управлять государством. Власть должна работать в интересах народа и государства. Вот это уже правильная формулировка. Потому что если народ управляет государством, то все, депутатам отдали полномочия и голова не болит. Правильно? Ну, а можно же привязать, народ может же требовать, чтобы депутаты снимаются, допустим. Вот, если депутат не исполняет свою обязанность, народ имеет право его отозвать. Так тоже не работает? Ну и что? И много отзывали депутатов за... А у нас нету. У нас нету. У нас, то есть, они... Объясняю. Если неправильная формулировка изначально, то это уже... Объясню, почему. Кто такой депутат? Это тот, кто должен заботиться о воле народа, исполнять волю народа. Правильно? А если народ не знает, чего он хочет? Вопрос. Что будет защищать депутат? Ответ. Свои личные интересы. Или интересы того, кто его купит. Да. Значит, мы должны задать себе вопрос. А чего должен хотеть народ? Правильно? Правильно. Мы привыкли говорить, что вот народ должен свою волю реализовать через депутатов. А почему бы не заинтересоваться, какая воля у народа? Ответ очень простой. Мы можем просчитать волю народа и желание народа. И тогда депутаты нам не нужны. Как просчитать волю народа? А воля народа должна быть направлена на выживание и спасение. А выживание и спасение без веры и нравственности не бывает. Значит, какая должна быть воля народа? Не хлеба и зрелищ, а в первую очередь реализация инстинкта любви к Богу и единения с Ним. Это основной инстинкт, единство. А потом уже инстинкт выживания, самосохранения и продолжения рода. Как выглядит реализация первого инстинкта главного? Это есть развитие нравственности, культуры, искусства, эмоционального образования и развития ребенка, что сейчас практически в школах закрыто. Это должна быть ответственность за безнравственное поведение. И все сходится к тому, теперь, что... Теперь, что такое безнравственное поведение? Что, скажем так, государство на чем базируется? На семье. Поэтому то, что разрушает семью, убьет государство. Что разрушает семью? Развратная женщина, это уже все, семьи нет. То есть разврат, поклонение, пресыщение, поклонение инстинкту продолжения рода в виде различных извращений, повышенной неуемной сексуальности и так далее. Это гибель семьи, первое. Второе, жестокость. То есть поклонение двум инстинктам, в одном случае это сексуальность, вожделение, в другом случае это жестокость. Это, так сказать, все время торжество своего «я», это, как правило, мужчины. Это приводит к распаду семьи, а значит и государства. Как все это остановить? Так вот, если посмотреть, вдуматься, 10 заповедей Моисея говорят о том, что не убей, не укради, не воруй, не лги. Значит, за убийство, грабеж, воровство и ложь человек должен наказываться. Поэтому, когда футбольная команда проиграла, и плюет на людей, и получает большие деньги. Это называется безнаказанность. И это работает на разрушение и семьи, и государства. Поэтому народ хочет выжить. А для того, чтобы народ выжил, нужно, чтобы укреплялся, развивался первый инстинкт. Любовь, нравственность, единение. А потом уже второй и третий. Тогда они будут под контролем первого, и они будут работать на нас, а не против нас. Поэтому на самом деле продумать и просчитать, что не что хочет народ, народ этого хочет подсознательно, но рассчитать, вернее, прийти к выводу, что народ хочет выжить, а для этого нужно соблюдать мировые законы, которые представлены заповедями, достаточно просто. И тогда уже нужно не рассчитывать на депутата, который будет там защищать этот народ. По мелочи в какой-то степени. Главная защита народа — это не лекции депутатов, это соблюдение властью нравственных основ, это контроль над властью и ответственность власти за воровство, за ложь, за грабеж своей страны. Когда власть работает не в интересах всех, а в интересах какой-то кучки, группки, и работает только на себя, это преступление, это разрушение государства, это нарушение принципов государства как формы объединения людей. И тогда все становится гораздо проще. Не надо голосовать депутатам. Утвердили закон, который, скажем так, разрушает семью. Там аборты, за которые платит государство, контролируемая рождаемость. Достаточно быстро все это просчитывается. Сразу понятно, здесь не надо депутатских криков. Понятно, что власть начинает работать против государства. Поощрение гомосексуалистов — это работа против государства. Поощрение воровства, когда за воровство гигантских денег дают 3 года условно. Это преступление. Вот за это надо судей сажать. Вернее, авторов того, кто такие законы создает. В принципе, в России настолько бедственное положение с воровством, что пора воровство в больших, так сказать, масштабах приравнять к терроризму. С пожизненной и конфискацией. Тогда сразу все прекратится, и страна начнет процветать. Так вот, для того, чтобы власть народа, народ является источником власти, но народ не может управлять страной. Народ должен контролировать власть, власть должна быть подотчетна, ответственна, и народ должен видеть, что власть работает в интересах всех, в интересах будущего, а не в интересах чьих-то или собственных эгоистических. Тогда будет все нормально. То есть схема простая. Не народ управляет государством, а власть управляет государством в интересах народа. И при такой формулировке все гораздо легче будет решаться. Но для этого нужно еще раз понять, развеять стереотипы. Одна из главных, главная беда, скажем, российского народа – это бесправие. Возвращаемся к бесправию. Сейчас у нас отнимают тело прививками и так далее. То есть власть над телом получают чиновники и так далее. Народ начинает суетиться, кричать и говорить, что вот мы сейчас там не должны делать того и того. Но ИНН и паспорта 666 кричали, шумели. Чем все кончилось? Приняли. Так же продавится и здесь все. Почему? Потому что когда уже дошло до уровня тела, поздно бороться. Бороться нужно на уровне души и духа. А бороться на уровне души, это вот как раз выходить на улицы нужно не тогда, когда хлеба нет, а тогда, когда принимают законы о ЕГЭ, когда безнравственные люди, совершившие нравственное преступление, остаются при власти. Россия в этом страна мира уникальная. В любой стране чиновник, опозоривший себя безнравственным поведением, уходит с поста. В России остаются. Да. Это говорит о очень низком уровне нравственном, и это очень опасный показатель. Так вот, когда власть работает в интересах народа, это означает, что власть должна работать, соблюдать заповеди. Не воровать, не лгать. И, очень важно, не давать власти главных полномочий. Объясню, что это такое. Как, с чего начинается рабство? Когда власть появляется, полномочия все. Когда мы свои главные жизненные функции отдаем другому. То есть, у меня, скажем, есть дом. Я свой дом отдал другому и говорю, я-то поживу. А ты можешь управлять, делать. Чем это кончится? Мне где-нибудь в каком-то чулане место дадут, а дом уже не будет моим. Да. Поэтому главные жизненные ценности отдавать никому нельзя. Какие это ценности? Это душа. Это дух, сознание, это тело. Это семья. Это собственность. Начнем с главного. Как человек теряет душу? Важный момент, правильно? Как человек становится рабом. Сам. Так вот, все мы знаем, продал душу дьяволу. А кто-нибудь когда-нибудь расшифровал эту тему? Нет. А давай сейчас расшифруем ее. Давайте. Что такое продать душу дьяволу? Пойти за своими инстинктами. Стать рабом своих инстинктов или стать, то есть отдать, да, кому-то в подчинение, вот пусть и руководят, а моя хата слева, я буду просто жить. Продать душу, что такое душа? Это совокупность наших чувств. Чувства наши, да. Чувства наши это и желание. Желание. Значит, если я позволяю кому-то управлять своими желаниями, это значит, я ему душу свою отправляю. Да. А если я позволяю ему управлять своими желаниями, формировать мои желания за какую-то выгоду, это и есть продажа души кому-то. Правильно? А вот реклама, то есть корпорации, конечно, монополия, это есть продажа. Формируют все наши желания. Это и есть продажа души дьяволу. А с чего началась, ну, знаешь, продажа души дьяволу? Со священника. Сначала мы, народ священнику, отдал возможность грехи снимать. Грех с себя может снять только сам человек. Через любовь, через уменьшение привязанности, через изменение характера, через устремление к Богу и единение с Ним. Вот так снимается грех. Поверив в халяву, когда священники сказали, что вот мы снимаем грехи, что сделал человек? Он главный импульс развития передал другому. То есть ему не надо грехи с себя снимать. Работа, изменения за меня снимут. То есть за благополучие, за сытую жизнь люди продали душу дьяволу, отдав функцию главную развития изменения на откуп священникам. Что произошло дальше? Священник прощает мои грехи, священник за меня молится. Гениально. Я сорокоусты заказываю. А потом священник, в конце концов, и за меня в Бога верит. Ну, если уж он за меня и грехи прощает, и молится, то значит, и в Бога он за меня верит. Господин, да. То есть я передаю все полномочия священнику, а потом выясняется, батюшки, а он, оказывается, в Бога не верит. И значит, я уже не верю в Бога, потому что у меня-то все отнято. Когда люди, значит, пытаются найти выход, возникает иногда тема Бога, нравственности, греха. И тут народ впадает в ступор, потому что он привык только через церковь решать. Церковь приватизировала эту тему. Попробуй о Боге поговорить без священника. Да ты же не профессионал, ты же баран. Как можно без пастухов, баранам говорить о таких важных темах? Поэтому фактически приватизированная тема веры — это закономерный результат того, что люди сами добровольно отказались от главных функций, от защиты своей души отказались. Они свою душу верили тем, кто пообещал, что с процентами, ростовщикам, по сути дела. Человек пришел, свои деньги отдал тому, кто скажет: вот ты знаешь, я тебе такой процент дам, у тебя вообще проблем не будет. Я за тебя помолюсь, я за тебя грехи сниму. Не переживай, ты будешь в шоколаде. Потом он приходит, говорит: да, дайте денежку. Ты понимаешь, проели. Пенсионный фонд твой закончился. Вот и все. Вот так же, как пенсию, скажем, в Сингапуре, кладется на счета в банке, и проценты идут, и увеличивается сумма. А если человек умер, то все его деньги передаются семье пенсионной. Вот это называется не доверяй деньги никому, ни государству, ни другим. Это твои деньги пенсионные, вот они у тебя и копятся. За границей пенсионный фонд, он должен иметь расходы на персонал. В среднем 3%. То есть за 30 лет они съедят весь пенсионный фонд. Он же пополняется. А в России 20%. То есть за 5 лет кушают весь пенсионный фонд. Поэтому деньги нельзя давать кому-то. Семью нельзя давать кому-то. У нас семья тоже продана. Государству. Потому что вопросами воспитания Роспотребнадзор занимается. Да. То есть мы перестали сами воспитывать детей. Мы все время рассчитываем, что их кто-то будет воспитывать. Государство о нас заботится, священники за нас молятся, пенсионный фонд за нас там что-то выплачивает. А потом выясняется, что никто за нас ничего не хочет делать. А мы нищие, мы рабы. Так вот, нужно четко каждому человеку понять, что он сам должен за себя, не отдавая самых главных ключевых моментов, за себя и молиться, и работать, и обеспечивать, и контролировать. А уже государство может в этом плане помогать. Оно может сотрудничать, но не быть хозяином. А вы вот сейчас затронули самую главную тему. Это высокоорганизованное гражданское общество, что никогда не было на территории России. Объясню почему. Потому что для того, чтобы было высокоорганизованное гражданское общество, должна быть четкая диалектика. Потому что, как Греф сказал, чем больше человек знает, тем тяжелее ему управлять. Значит, тогда должна быть борьба между властью и народом. Но эта борьба между властью и народом должна быть, это конфликт, должны быть выстроены правила конфликта. А у нас же конфликта не должно быть по православию. У нас же счастье – это отсутствие конфликта. Отсутствие конфликта, знаешь, как выглядит? Как апостол Павел призывал, абсолютное подчинение власти народу. Тогда конфликта нет. Поэтому власть что делала? Почему крепостными владельцами, самыми жестокими крепостниками, знаешь, кто был? Священники. Священники. А знаешь, почему? Вот я так долго думал на эту тему. А потому что они рассуждали логически. Если религия говорит о полном подчинении, а в отсутствии конфликта, то почему тогда христиане выступают, что им не нравится? Они же священникам служат, они должны быть вообще бесконфликтные. Вообще, да. Поэтому очень жестоко к ним относились, они убегали к обычным помещикам, те были гуманнее. Да. Это религия, которая всех называет братья и сестры, имеет рабов и так ни в одном глазу. Ну вот, так вот, для того, чтобы общество развивалось, должен быть конфликт. Этот конфликт между народом и властью. Это означает, что народ все время как бы должен конкурировать с властью. власть – это те, кто более умные, более сильные. Они должны, они выходят вперед, они получают больше благ, но и больше ответственности должны иметь. А в России больше благ, но никакой ответственности. Отсюда и разложение идет. Игра в одну сторону. Отсутствие диалектики. Если в религии нет диалектики, то не будет ее и в обычной жизни. То есть вожак стаи, он должен быть более умным, он должен иметь привилегии, и он имеет всегда. Он должен иметь и ответственность, чего не было в России. Даже у животных четко работает закон. Вожак имеет большее полномочия и большую ответственность. Ну, природа. Природа. Вот закон. Я фильм вспоминаю. Самец обезьяны крупный. У него там 20 самок, детенышей и прочее. И вот несколько молодых самцов, его все время проверяют на вшивость. Несколько молодых самцов на него бросились, и началась драка. И он в какой-то момент критически схватил детеныша и закрылся им. Ого. Это животные. Угу. Что было дальше? Они тут же отошли. Угу. Стадо собралось. Угу. Никто ничего не говорил. Он уходит со своего поста. Тихо, да? Так... Он бездрастно поступил, он должен отвечать за свои поступки. Это не черчесов. То есть это не капитан команды футбольной, это или кто там, тренер. Он беззвучно, понимая, что он совершил грех, уходит с поста, его оставляют в стаде, но оплодотворять самок он уже не может. Защищать, что-то делать может, но уже привилегии его закончились. И это у животных, у обезьян. То есть мы пали ниже обезьян, потому что у нас люди, ответственные, облеченные властью, не отвечают за свои безнравственные поступки. Поэтому и деградация идет. Ну а народ же не требует, понимаете, всех проблем. Народ привык все свое отдавать кому-то. Да. Народ свои деньги привык отдавать ростовщикам, надеясь, что те дадут гораздо больше. Он ничего не будет делать, да, проценты а проценты будут идти. Вот эта халява и приводит к рабству. Потому что я все время считал, что рабы – это те, кто типа Спартака в результате войны. Войны были, но не так много было рабов. Оказывается, основная часть рабов – это были те, кто продавал себя в рабство. Это неуемно потреблял, тратил слишком много, залезал в долги, они отдавали себя в рабство. А вторая категория – это преступники, которых делали рабами. И это были основные категории рабов. Вот в чем логика. Поэтому, и соответственно, дай такому человеку управление государством, рабов было больше, чем господ. И человек, который поклоняется насилию, сказать, агрессивен, похотлив, как он будет управлять государством? Что от такого государства останется? Ничего. Поэтому, территория? Да, поэтому есть понятие массовость. У нас все решается голосованием. Кто больше, тот и прав. Извините, так голосование можно и Гитлера поставить, что и было. И, в общем, голосование можно к чему угодно прийти. Вот проблема в чем. Поэтому демократия – это бомба, так сказать, замедленного действия. Вроде бы большинство – это весь народ. На самом деле народ легко, так сказать, дезориентировать. Моментально. Дать фальшивые цели, и народ пойдет как стадо, а потом выяснится, что все не так. За Гитлера это все с радостью голосовали. Потому что когда нет понимания, к чему должен народ стремиться, он будет голосовать, управлять, и голосовать он будет за что угодно. Он вбросит и все. Это, знаете, работа политологов. Как раскрутить личность за 2 месяца? Платишь 50 миллионов, от 50 до 200 миллионов стоит. Все, тебя как царя крутят. Конечно, конечно. Вот та же Бузова, что идет. Берут самых таких, ну скажем так, не лучших представителей. Да. И равняясь на них, молодежь, она падает, падает в своих желаниях, пониманиях и так далее. Он сейчас, этот Греф, Сбербанк, тиктокера раскручивает. Да, я смотрел, да. То есть это все работает на, скажем так, на управление. Если вы бараны, то вы должны быть настоящими баранами. Да, быть. Зачем уже, да, да, да. Спускаться до этого уровня. Так, что. Так вот, насчет народа и власти. Чем образованнее независимый народ, тем должна умнее быть власть и конкурировать с народом. И это есть диалектика, которая дает развитие. В этом плане любое государство, мы тут мечтаем, планируем, каким должно быть государство. Ну, мы можем просто посмотреть, какая природа. На природу смотреть. Угу. Так вот, Вселенная вся работает по системе голограммы. То есть в каждой точке Вселенной есть информация о всей Вселенной. Знаете, что это означает? Каждая точка содержит информацию о всей Вселенной. Это есть диалектика. Точка и бесконечность равны, по сути дела, друг другу, но внешне полное различие. Угу. Человек – это точка. Государство – это как бы бесконечность. Человек, каждый, должен уметь управлять государством. Он должен получать информацию и развивать возможности так, чтобы любой мог управлять государством. И тогда будет диалектика. Угу. Тогда будет возможность контроля, развития и прочее. Если же человек все полномочия дает кому-то, то диалектики нет, есть только один потенциал, и дело кончается уничтожением того, кто сдал все полномочия. Если дикобраз раздал свои иглы, то его скушают. Ну, скушают, да. Но это человеческая лень, попустительство. Поэтому да. Идея, что о тебе должно заботиться государство, это ложь. Ложь, профанация. Потому что всегда ты должен заботиться сам о себе. Должна быть диалектика. Человек помогает себе через государство. Люди помогают друг другу, объединяя усилия. Но это не государство о них заботится, а это они через государство. Через формы объединения заботятся о себе. Вот. Ну, они должны требовать, естественно. Они должны понимать, что они да, сами, конечно. Через государственный аппарат угу. облегчают себе свою жизнь. Да это можно, знаете, как себе... Ну, и здесь чиновник да. является исполнителем угу. Вот как раз идеи, какой-то цели, которая есть у народа. А у нас, поскольку народ привык перекладывать свои полномочия кому-то, рассчитывая на то, что о нем позаботятся. У нас чиновники стали автономными. Так самое интересное, что вот все умные люди даже, они просто убеждают народ, что нет, надо царя ждать. Зачем? Придет царь белый и вас всех спасет. Так вот религия вот это все подводит. Я просто, понимаете, Сергей Николаевич, не могу вот как, с какой стороны объясняю. Подъехать. Один из главных феноменов России и мира. Религия не диалектична. Да. Она не может соединить противоположности. Либо ударь по щеке, подставляй, угу. либо. Других угу. вариантов нет. Что в результате получается? В результате получается следующее. Я либо господин, либо раб. В нормальном обществе, в голографичном, раб должен быть внутренним господином. Угу. Понятно? Да. То есть каждый человек должен быть одновременно господином и рабом. Да. Это и есть диалектика. Тогда он умеет и подчиняться, и управлять. Да. Если он только господин, все. Это только раб. Да. Поэтому у нас все рабы, но мечтают стать господами. Угу. Поэтому, как сказала писательница одна, в России все ненавидят богатых и мечтают стать богатыми. Поэтому в России любой человек из народа, став чиновником, презирает тот народ, в котором он вчера был. Это феномен. Все говорят, эти чиновники, сволочи. Я говорю, откуда они приехали? С Марса? Они же из народа. Почему они резко стали возненавидеть народ? Да потому что народ ненавидит сам себя. Все мечтают стать, сказать, господами и ненавидят рабство, и ненавидят господ. А когда человек поймет, что дело не в том, чтобы истребить зло, а в том, чтобы уравновесить, так сказать, качество. Тогда уж будет легче. Вот почему, я спрашиваю иногда, вот почему в религии есть четко 7 или 8 смертных грехов? Их все знают. Угу. А вот 7 или 8 добродетелей можешь перечислить? Да, вы там говорили, я помню. Абстрактно, да. Сразу человек теряется. Почему? Угу. Потому что добродетели должны быть парные. Если я только щедрый, то глаза да, стану. Да, ты должен... А это уже диалектика. Угу. А диалектика религии не свойственна. А раз не свойственна, у меня есть выбор. Либо рабом, либо господином. Поэтому все хотят стать господами. Те, у кого не получилось, это уже народ. Они ненавидят господ и мечтают стать господами. А потом мы удивляемся, почему в России так плохо все живут. Ну да. А потому что мышление, у которого нет диалектики, оно обрекает нас на господинов, господ и рабов. Обрекает. А дальше технические нововведения, которые всегда будут при таком раскладе работать против народа, против слабых. А тем более у нас ведь что получалось? Капитализм – это сильный давит слабого. Угу. Вроде бы это несправедливо, но в этом есть резон, это закон естественного отбора. Надо стать сильнее. Социализм считается – это вроде бы помощь слабым. На самом деле социализм – это слабый давит сильного. Угу. Это просто все противоположность. Понятно. Социализм устраивали как противоположность капитализму. Но когда слабый давит сильным, ничего хорошего с этого не происходит. А ведь раньше сколько убивали Киров, 10 тысяч человек в бараке переселил, и, так сказать, интеллигентов. Да, все погибли. Угу. Все, рабочим нужны квартиры. С такой психологией и далеко не уедешь. Это есть крайности. Крайности, да. Религия не научила мыслить. Они, соответственно, так и мыслили. Поэтому и священников убивали. Из одной крайности пошли в другую. Дети всегда мстят родителям за неправильное воспитание. Вот так дети мстили священникам за неправильное воспитание. Вот результат. И сейчас у нас мы живем крайностями опять. Крайностями. В этом плане особенность отличия нашего президента, что он умеет как раз совмещать. Он жил в Европе, жил в России. И у него, он работает на двух каналах одновременно. Вот у него диалектика есть. За счет этого он самый сильный политик мира. Ведет он себя так, как он должен вести. Потому что если бы он кидался в крайности, обороноспособность страны за несколько лет он никогда бы не... Он бы начал шуметь, кричать чуть раньше, чем надо, и все бы закрыли. А он кланялся, убеждал, и, так сказать, и все, операция прикрытия сработала шикарно. Россия сейчас вышла на небывалое. То есть территорию он все равно собрал, по-любому он да, собрал территорию. Да. Уж если бы таможенные пошлины вводили области между собой, но это уже все, это конец государства. Это цель, разделить на конечно. Регионы. Так вот, для того, чтобы разъединить на регионы, Россия должна потерять ощущение единства. А единство – это любовь. А любовь идет через религию. А когда религия умирает, очень трудно объединиться. Поэтому нужно что? Я говорил, либо Россия должна немедленно ислам принимать для спасения, либо она должна разобраться, почему православие загибается, и понять, чему ушел Христос. Но как только начинаешь об этом говорить, священники, чиновники от религии, боясь потери своего статуса и денег, начнут ярко, так сказать, реагировать. Ведь когда только пытались наладить бороться с коррупцией 5 царей византийских. Всех, да, все пятеро были убиты. Священниками организовали это все. Поэтому, так сказать, когда жрец начинает биться за власть земную, это уже все, это уже деградация религии. В принципе, я давал сравнение. Хорошую тему дают веды. Категории людей. Да. Брахманы, кшатрии, вайши и шудры. Первые три – это управление государством. Шудры – это народ, который заработает за зарплату. Государство процветает тогда, когда у него есть стратегическое мышление. Это брахманы. Это нравственные все моменты. Дальше, когда брахманы правильно видят отрешенные, когда они получают информацию, то хорошо и крепко чувствуют себя политики, вайши. Все будут. Так, брахманы, кшатрии, воины. Да, так вот, что получается? Как погибает государство? Сначала теряется главная энергия стратегическая. Начинается разложение брахманов. Они перестают думать о нравственности, о Всевышнем. Они начинают заниматься земными делами. Брахманы слабеют, кшатрии и политики выходят на первый план, начинают торговцы, да? Воины. А потом слабеют воины и выходят торговцы. Торговцы захватывают все. Это уже крайняя степень разложения, потому что торговец не видит. Это как машина на габаритах. Фары дальнего света выключили, потом фары ближнего света. И на габаритах пошли ночью. Понятно, что будет. Так вот, банкиры – это управление ночью на габаритах. У нас уже процесс затянулся. Банкиры управляют миром. Да, так вот. Чем это должно кончиться? Власть должна перейти к шудрам, к народу. Что это означает? Это означает революцию и уничтожение всех предыдущих уровней. И дальше либо цивилизация погибает, потому что управлять на уровне, скажем так, инстинктов – это смерть. Либо из шудр выделяются опять новые брахманы со стратегическим видением, и возникает новая цепочка. Но если это достаточно редкий процесс, это то, что называется воскресение цивилизации. Вот это должно и произойти. Это должно произойти. И должно начаться здесь. В России, конечно. А да. Только в России может народ, кстати, из-за социализма, который не пристегивал к деньгам, в России могут думать, скажем так, достаточно абстрагируясь от всех проблем. Есть, а во всех странах мира настолько у них это уже мышление материалистическое, денежное, они физиологически не могут к этому прийти. Это уже видно. Это как я в Германии, я говорю, я был потрясен. У вас есть машина в прокате? Большая? Нет. А вот это стоит Opel. Его не помыли. А когда помоете, можно будет взять? Можно. Через 20 минут приходите. Вот. Или в немецком банке, да. И когда я говорю, вот деньги, у вас деньги на счету, у меня деньги. У вас нет денег? У меня есть деньги. Нет, у вас денег нет. Через месяц прихожу. Я вам переводил 2000 долларов. Да. Я хочу их взять. Берите. Но вы же говорили, что денег нет. Денег не было. Марок у вас было еще марки. Марок не было, у вас были только доллары. Все. Вот это, ну да, я прошла через это европейское мышление. Поэтому они, так сказать, они у нас свои проблемы, у них уже настолько государство выбило сказать, личную инициативу, да. Что до каких-то странных моментов просто доходит. Поэтому государство, отняв у мужчины его функции, оно убило семью, да, полностью. И потом должно умереть само, соответственно. Ну ладно. В общем, схема заключается в том, что человек – это, в первую очередь, душа, потом сознание, потом тело. Если не решается вопрос спасения на уровне души, то когда мы только на физических моментах пытаемся через деньги, через совещания, через какие-то меры спасти цивилизацию, это смешно. Смешно. И это, естественно, никакого эффекта не даст. Ни у кого нет ни цели, ни идеи. Ни у кого. Вот сейчас с людьми со всеми связано, кто хочет изменить. Ни у кого нет ни цели, ни идеи. Просто вот. Я 20 лет назад общался с одним человеком в Дании. Он даже меня пригласил на конференцию. Он говорит, вы знаете, денег у нас не проворот, который выделяют. Да. У нас нет идей. Нет. Нам говорят, любые деньги, вот что как-то улучшить ситуацию в стране, на планете. Говорит, мы собираемся, деньги у нас, не знаем, что сделать с деньгами, нам готовы дать любые деньги, а у нас нет идей, мы не знаем, что делать. Чудес, да. Да. Поэтому либо мы решаем вопрос в основе, либо мы его не решаем. Я убедился, чем глубже идешь ближе к причине, тем легче решается любой вопрос. То есть вот как в медицине. Свыше 70 тысяч болезней. И появляются все новые и новые болезни, классификация и там прочее. Есть одна. То есть медицина идет все дальше вглубь, разбиваясь, расчленяя. На куски, да. Да. А на самом деле должен быть обратный процесс. Вот когда я начал им заниматься, я убедился, что постепенно все болезни стягиваются. Причина болезни стягивается в одну точку. Это вот это внутреннее ослабление веры в Бога, устремление к Нему. Это грех дьявола. Да. А дальше будет 150 тысяч болезней, 200, будет все больше врачей, каждый на своей болезнью, каждый пилюльки, свои лекарства, а в конечном счете ничего не получится, потому что бороться с последствиями можно всю жизнь, а то никогда причины не уберешь. А как же можно, как вот именно в словах выразить идею, обозначить? В словах очень просто. Наше современное материалистическое мышление говорит о том, что тело первично. Поэтому мы считаем, что только через физические действия мы можем спасти цивилизацию. Это бред, ложь и заблуждение. Первично, вначале было слово, первичная информация. Первично то, что мы называем подсознанием. То есть наши масштабные и глубинные, эмоциональные, сознательные, скажем так, блоки, образы, в которых зашифрован, так сказать, весь наш жизненный опыт. Если мы хотим изменить ситуацию, мы должны работать на уровне причин, на уровне фундамента, а не на уровне крыши. Фундаментом является наше религиозное представление о мире, религиозно-философское. Если у нас нет диалектики, если у нас нет понимания мировых законов, если у нас нет понимания того, что без изменения менталитета ничего не сделаешь, мы обречены на проблемы. Все, кто сейчас пытается решить вопрос со спасением цивилизации, предлагают только физические моменты. Угу. Это невозможно. Это как определенное... На физическом уровне тоже очень важно все. Хлеб нам тоже нужен. Но он не должен быть, как говорится, в основе всего. То есть, если мы не, скажем так, не изменяем характера, мировоззрения души человека, бесполезно его пытаться вытянуть на остальных уровнях. Что такое торжество тела, мы знаем, Содом и Гоморра. Угу. Что такое торжество духа, мы тоже видели, французская революция. Да. Торжество ума. Осталось торжество души. Угу. Вот к этому нужно прийти. И к этому мы не очень-то идем. Ну а как сдвигать внутреннюю составляющую людей? Вот все сейчас вокруг тянут на себя одеяло. Я говорю им это. Все хотят, но все лицемерят. Понимаете как? Не меняются внутри. А я говорю, ничего, я же вижу, ничего не будет, не получается. Как? Я не знаю, ну, значит, у меня что-то не то, мне не хватает. А он не будет слышать. Дело в том, что каждый человек самый заблуждающийся. Он внутри чистый. Вот я смотрел, любая грязь, любая агрессия, она постепенно проникает в душу, в подсознание. Во время сна. Со временем просто, когда повторяется. И когда она достигает чистых слоев, где мы все едины, идет отброс назад. И человек заболевает настолько, насколько он туда принес агрессии. Понятно, да? Да. Поэтому любой самый грешный человек внутри, у него есть камертон, он знает, что он преступник, как бы ему грехи не прощали, как бы его не отмазывали. И каждый преступник хочет жить и хочет, мечтает свою душу очистить. Потому что нет изначально, вот как на Западе, черные там, поклонение сатане, нет изначально грязных людей. Все мы изначально... И в конце, и в начале мы божественны по своей сути, поэтому мы чистые. Все остальное снаружи. Это наше непонимание, совершенство, и вот, которое рождает эту грязь. Поэтому, если дать четкое понимание спасения души, то, что называется, и спасения цивилизации, то самый последний негодяй может стать другим. Угу. Каждый человек хочет жить, чтобы он жил, чтобы его дети, внуки выжили. Он же понимает, что, так сказать, его деньги спасут его одного на 5 лет. А дальше ядерная война и денежкам конец. Да. И это все уже видят, но никто не знает, что делать. Когда уже все загласят, тогда уже поздно. Угу. Могут чуть-чуть раньше дернуться. Угу. Но для того, чтобы дергаться, нужно знать ситуацию вокруг тебя. Чтобы бежать куда-то, нужно знать, куда бежать. Да, надо знать, куда бежать. Пока поэтому сначала нужно разобраться в ситуации, а потом предпринимать какие-то действия. У нас все действуют. А толком не понимаешь, что к чему, откуда ветер дует. Да. Это я понимаю. Задачка, конечно, очень-очень мощная. Но как раз... Дело в том, что есть хорошая русская пословица. Глаза страшатся, руки делают. Когда начинаешь что-то делать, кажется, это нереально, неосуществимо и невозможно. Но когда попытки продолжаются, вдруг выясняется, вот здесь можно, вот там можно, и вот здесь можно. И начинаются результаты.